Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 13 апреля 2023 года. На часах 19:30 с вами вместе на волнах Народного славянского радио нахожусь я, ведущий эфира Петров Виталий. За пультом Алексей Щербаков, за чатом сидит Светлана Большакова. И наш сегодняшний гость – писатель, историк, аналитик Дмитрий Белоусов. Здравия, Дмитрий! Добрый вечер. Сегодня мы поговорим в нашей виртуальной студии на такую тему. Аляска, 1867 год, воровство, предательство или глупость. Продажа Аляски, что это? То ли продажа, то ли аренда, то ли воровство, то ли предательство, то ли все вместе. Почему же русским людям так важна история Аляски? И почему многие века говорить правду про Аляску было запрещено? Эти и другие не менее интересные, волнующие вопросы мы раскроем в сегодняшнем эфире. Поэтому, дорогие слушатели и зрители, эфир с Дмитрием будет, как всегда, насыщенным и полезным. Не стесняйтесь проявлять в чате активность, задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. Напоминаю, что вопросы мы принимаем только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале youtube.com/slavradio. Итак, приступаем. Дмитрий, передаю тебе слово. Поведай нам, пожалуйста, о том, что же все-таки произошло с Аляской, кто в этом виноват, какие выводы нам стоит сделать из этого сегодня. Спасибо, Виталий. Итак, еще раз здравствуйте, уважаемые. Рад очередной встрече с единомышленниками на Славянском радио во время моей работы над новой книгой. В сегодняшнем выступлении, как уже правильно сказал Виталий, мы поговорим про Русскую Америку. Это не только Аляска, и про ситуацию 1867 года. Действительно, то ли продажа, то ли аренда, а то ли воровство, то ли предательство. Это моя 59-я большая лекция по истории. Полный список видео есть на моем сайте rusimperia.ru, а новости на моей странице ВКонтакте. Для новых YouTube-слушателей напоминаю, что мои лекции только для умеющих самостоятельно думать. То есть, если смотреть по маркетингу, по его данным, для 7% населения. Только. Первое изображение. И, как всегда, обращаю внимание, что это не академические лекции. Говорю совсем без политкорректности и без толерантности. Это жесткая правда истории, это замалчиваемые факты, это логические выводы, которые для обывателей очень неприятны. Поэтому те, кто привык к лжи, к лести, в общем, потреблятки обоего пола выключаетесь. Ну, не могут деграданты меня слушать. Ползите на свою утилизацию и до свидания. Но сначала обычное вступление. Как вы знаете, были поправки о просвещении 21 года, поэтому теперь вас можно только развлекать. Поэтому, соблюдая закон, будет историко-художественный рассказ. Надеюсь, все понимают. Для этого рассказа 4 типовых предупреждения. Все события персонажа моего рассказа вымышлены, раз. Любые совпадения как персонажей, фамилий, имен, должностей, дат, названий, событий с реальными данными абсолютно случайны и совершенно непреднамеренно. Два. Это видео не несет в тебе цели оскорбить чьим бы то ни было чувство по религиозным, гендерным или другим признакам. Три. И это видео ни к чему не призывает, является сугубо аналитическими суждениями автора. Четыре. Итак, герой моего рассказа Иван Иванович Иванов решил рассказать всем вам правду о уступке Романовыми Аляски. Второе изображение. Напоминаю, что в прошлом 2022 году была 155-летняя годовщина этой истории о так называемой продаже Романа Юми Аляски. А если вспомнить точно печальную дату, то две недели назад, 30 марта, австрийский Иуда подписал этот подлый договор. Я не оговорился, австрийский. И мы сейчас это разберем. На фоне начала процесса возвращения исконно русских земель домой и наши западники, и вся наша пятая колонна, которая так себя вольготно чувствует, истерично бьется в лживых истериках на тему Аляски. Сегодня тысячи текстов впаривают, вот буквально впаривают лохом фальшивки. И какой страшно убыточной была русская Америка. И как добыча пушнины уже закончилась, а месторождение золота еще не нашли. И как правительство выписало нам чек аж в целых 7 миллионов долларов. Идеология тысяч предателей проста. Как хорошо, что продали. Нет, не хорошо. Вокруг истории о так называемой продаже Аляски до сих пор существует громадное число слухов, легенд и, что скрывать, откровенного вранья, циничного вранья предателей. Интернет вообще забит тысячами статей глупцов, у которых нет мозгов хотя бы изучить факты истории. Увы, сегодня врут и учебники имени денег Сороса, и зомбоящик, и блогеры, а people хавает. Особенно забавны вбитые в массовое сознание неграмотных обывателей выдумки музыкального хита 96 года от группы Любе «Не валяй дурака Америка», в котором Аляску почему-то продает императрица Екатерина II, а не император Александр II. Ну, помните текст песни «Екатерина, ты была не права». Ну, вот теперь глупцы это повторяют. Ну, мозгов-то нет. Третье изображение. Большое количество текстов и видео по теме Аляски говорит о существенной значимости этого события 19 века в осознании людей сегодня, в нашем великом русском наследии. И такая реакция не возникает просто так. Да и тема уступки Аляски становится очень важна именно сегодня, на фоне возврата домой в Россию первых областей Украрейха и попыток элитки отдавать территории России дальше. Ведь Аляска – это не первый случай в официальной истории России, когда чуждая народу власть отдавала славянские земли. И не последний. В XIX веке таких случаев было 9. Только в школе вы об этом не изучаете. И, конечно, эта тема очень важна с учетом развязанной против России информационной войны и наличия сильно отупевшего, но, увы, очень самовлюбленного стада. В общем, есть повод подробно и честно разобраться. Подчеркну еще раз, во всех своих лекциях и в частности вот в этой, я говорю про настоящую историю нашей страны, про многочисленные русофобские фальсификации, про вранье западников, про продолжающееся массовое навязывание людям гнилого европоцентризма. Ну и заодно тычу носом бездарей и неучей имени ЕГЭ. Лекция большая, поехали. Как обычно, начну с книг. С литературы, с первоисточников, как угодно называйте. В каждой видеолекции я привожу часть источников по рассматриваемой теме. Названия книг, авторы, год выпуска, часто скрины обложки. И уж, конечно, молчу о своем списке 100 книг по истории на авторском сайте Русимперия. Сейчас там больше 380 первоисточников. Но все равно, вот регулярно, после каждого видеовыступления находится десяток пациентов психбольницы, которые пишут мне: «Откуда вы все это выдумали?» Ну, баранам не понять. Повторюсь, мое выступление только для умеющих думать, для умных. Четвертое изображение. А вообще труды про Аляску есть, и при желании вы можете их прочитать. Естественно, это труды мимо художественной литературы. Конечно, все эти исследования, как правило, есть только в интернете. Они не продаются в книжных магазинах. Но найти можно. Даже без истории русских землепроходцев в Америке, по истории Аляски сходу наберется 23 книги русскоязычных авторов. Качество разное. Да, к сожалению, во многих книгах полным-полно проамериканского лизоблюдства и обмана. А в западных книжках лжи, фальсификаций и прочих других гадостей. Я назову вам 7 книг. Для начала изучения темы этого хватит. Первое. «Аляска. Преданная и проданная» 2014 года от Ивана Борисовича Миронова. Раз. «Русская Аляска. Мифы и правда» от Владимира Шигина. Два. «Летопись Аляски» 1948 года и «Русские на Аляске» 1946 года от Сергея Николаевича Маркова, 3-4. «Русская Америка. Позор и слава» от Бушкова Александра, 5. «Русская Америка. Слава и боль русской истории» от Сергея Кремлева, 6. Ну а если созрели на что-то более-менее основательное, «Судьба русской Америки» 1975 года от Александра Ивановича Алексеева, 7. Ну и то, кто будет совсем глубоко копать, можно брать нормативные первоисточники, например, «Бюджеты России», «Бюджеты российско-американской компании», «Записки Гаврила Сарычева, Лаврентия Загоскина», «Материалы экспедиции Беринга». Так что желающим почитать есть что выбрать, если вы еще способны читать. Что точно не надо читать? Или про мерзко-научные работы чужих народу историков. После 1867 года, то есть при Романовых, не было ничего вообще, ничего научного. Потому что появление научных работ, оправдывающих сделку предателей, просто бы взорвало русское общество. Революция была бы раньше. Поэтому первая крупная научная работа вышла только спустя 72 года. Пятое изображение. Это 1939 год, то есть уже при Сталине. И написал ее советский доктор наук, историк Семен Бенционинович Окунь. Это такой очерк российско-американская компания. Затем был Погребинский, Нарочницкий, их ученики, но все они упорно писали о выгодах, полученных США, полностью игнорируя и потери, и убытки России. Ну, для этих историков Россия чужая. И так продолжается вплоть до наших дней. В интернете много списков. И чаще всего советуют академический трехтомник «История русской Америки» 1997 года под редакцией академика Болховитинова. А вот не надо. Не надо его брать. Даже если вы сможете сдержать рвоту и не блевать каждые 5 минут, не надо читать фальшивку, сделанную под кураторством американцев. Вот зачем читать предателей? Пару слов про наличие десятка диссертаций. Во-первых, десятков нет. Вот. А во-вторых, там нечего читать. Там такое халуйство, там такое вылизывание американской задницы, что не то что рвота, как говорится, рука тянется к нагану. Какая любовь к родине? Там нет ни совести, ни чести, ничего нет. Там есть откровенная служба интересам США. Наглядно фраза конца 90-х годов советского доктора исторических наук, академика РАН, того самого Николая Николаевича Болховитинова. Я вам процитирую. «Шумиха вокруг воровской, в кавычках, сделки, по нашему мнению, может нанести прямой ущерб современным отношениям СССР и США. Точка». Вот такой защитничек пиндосов. Увы, после развала СССР почти вся профессура цинично легла под Америку. Как говорили в народе, вылезали все, что можно и все, что нельзя. Поэтому говорил уже много раз, гнать, гнать и гнать предателей с насиженных мест. Ну а самым выдающимся халуям 20-летнюю путевку на Колыму, а лучше вернуть высшую меру. Трибуналы к стенке. Ну теперь переходим после литературы к открытию Америки. Давайте вспомним с самого начала про открытия. Я не оговорился. Открытие во множественном числе. Шестое изображение. Из каждого утюга вам, наши господа, вруны от истории, лгут и лгут, как экспедиции испанского генуэзца Христофора Колумба 12 октября 1492 года, ну то есть в конце 15 века, достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге. И, мол, этот день теперь считается официальной датой открытия Америки. А можно узнать, с какого бодуна-то? Да Колумб даже в пятерку первооткрывателей не вошел. И, между прочим, до материка Колумб доплыл только в своем третьем плавании в августе 1498 года. То есть в 1498, а не в 1492, на 6 лет позже. Ну прекратите врать-то. Но в современной завравшейся историографии навязывание англосаксонского европоцентризма, значит, как считается? Открытием считается, что первое посещение новых земель европейцами, а всем другим людям, появившимся там раньше, в статусе первооткрывателя отказывают. Даже если мы будем анализировать только открытие Америки через Атлантический океан, то есть только с востока, то первыми достигли берегов нового континента еще карфагеняне, то есть это финикийские мореходы, в 371 году до нашей эры. Вторыми были ирландские монахи ордена колумбитов в 887 году. Если вы возьмете легенды индейцев Америки, то прочитаете, что у них первыми пришельцами из-за моря были белые люди в белых одеждах, которые называли себя папа, точно так же, как монахи-колумбиты. И от них куча свидетельств осталось на берегу. Третьим, четвертым и пятым Америку открыли викинги. В 967 году викинг Ярл Ульман высадился с 7 кораблей на берегу Мексиканского залива с 700 викингов. Он даже стал пятым королем тольтеков. Называется воин Кецалькоатль. Это все отражено на фресках майя. Пожалуйста, посещайте храм Чичен-Итса, и там все это есть. Седьмое изображение. В далеком 999 году, вдумайтесь, да, 999 год, на почти 500 лет раньше, чем был Колумб. Так уже была составлена так называемая карта Винланда. Винландом называли Северную Америку. Да? И вот на этой карте нанесены очертания Северной Америки. Но официально, только спустя год, в 1000 году, другой викинг, Лейф Эриксон, счастливый, сын викинга Эрика Рыжего, доплыл до берегов Америки. Вот викинг Лейф и назвал открытую им землю Винландом. Впрочем, вот это несоответствие карты Америки раньше на 500 лет самого открытия Америки наших горе-историков не смущает совсем. Причем Эрик, отец Лейфа, доплыл до Гренландии в 982 году. А вот его сын Лейф уже до материка в районе Канады, где и основал скандинавское поселение. Называется Эл-Анс-Омидоус. Это ныне на острове Ньюфаундленд. В 1887 году американцы даже установили Лейфу роскошный памятник. Правда, почему-то в городе Бостон. Ну а согласно сагам, Лейф вообще плыл по описаниям. По текстовым описаниям другого викинга, Бьярни Хьюльфонсона, посетившему побережье Америки чуть раньше, в 986 году. Возвращаясь к монахам, отмечу, что влияние монахов ордена колумбитов было очень сильным. Причем сильным, несмотря на их малочисленность, обет безбрачия и отсутствие учеников. Монахи не только внедрили в мышление индейцев ростки христианства, следы которых можно было найти еще 500 лет спустя, но изменили весь их образ жизни. Это была первая пятерка открывателей Америки через Атлантику, а шестыми в списке открывателей были рыцари ордена тамплиеров в 13 веке. Мы об этом говорили в лекции про тамплиеров. Они разрабатывали серебряные рудники Америки и покупали на свое серебро всю алчную фекальную Европу. А впервые тамплиеры приплыли в Америку в 1272 году. И вплоть до 1294 года жили там постоянно. Восьмое изображение. Вот эти шесть открытий подтверждены наукой, подтверждены летописями, подтверждены археологией. Но все эти факты, вся эта археология не мешает господам от чужого народу Министерства уничтожения образования как цинично врать про Колумба, так и засорять убогие учебники еврохолуйства. Как говорится, вижу в книгу, смотрю в книгу, вижу фигу. Но нас-то сейчас интересуют выходцы из нашей, из славяно-русской Азии, попавшие в Америку или через Берингов перешеек, или через Тихий океан. Я не оговорился, перешеек. Сразу отмечу, что сказки про буддийского монаха-миссионера Хуэйшэня – это иезуитские фальсификации XIX века, растиражированные американским журналистом Чарльзом Лиландом в 1875 году. О чем говорится? Мол, Шэнь совершил в 499 году путешествие из Китая в какую-то страну Фусан. Да, действительно, был такой монах Шэнь, который куда-то плавал. Шэнь описывал это место восточнее какой-то страны Дахань, до которой 20 тысяч китайских ли. А вранье это потому, что, во-первых, до 18 века размер ли пересчитывался во всего 4200 километров, вместо требуемых, грубо говоря, 42 тысяч Тихого океана. Ну, не совпадают размерчики. А во-вторых, английский профессор Джозеф Нидем из Кембриджа четко доказала, что страна Дахань находилась на нашей сибирской территории, на запад от Байкала, и плыл Шэнь на север Японии, Курилом. Так что первые люди в Новом Свете появились на землях Америки исключительно благодаря Беринговому мосту. Для выпускников ЕГЭ, которые проходили мимо географии, напомню, Берингов мост – это перешеек между Аляской и Евразией, разделяющий крайний северо-запад Америки и крайний северо-восток Азии. Ныне он под водой. Сейчас его нет. Девятое изображение. Точно так же, как Гибралтарский мост, за миллионы земных лет Берингов мост то появлялся на тысячи лет, то снова погружался в воду. И, конечно, когда суша уходила под воду, некогда единый вид животных или птиц оказывался что? Разделенным на две изолированные группы популяций, у каждой из которых начинала своя собственная эволюция. Так возникли многочисленные примеры пар близких видов, один из которых населяет нашу Евразию, а другой – Северную Америку. По академической фантазии, последний период существования моста был с 35 700 до 11 тысяч лет назад. Вот 25 тысяч лет был мост. А господа от учености считают, что в то время уровень океана был на 119 метров ниже современного, что при сегодняшней глубине пролива от 36 до 90 метров дает сушу, какую в десятки метров высотой. Ну а самыми последними исследованиями моста, когда, где, чего, вела группа профессора Принстонского университета Даниэля Стигмана. Но. Во-первых, профессура столько раз врала людям по датам, что верить их датам, ну, не надо. Во-вторых, согласитесь, перейти из Азии в Америку можно было и по замерзшему проливу. Там недалеко. По льду можно перейти. И главное в этом затоплении суши – это век изменения угла наклона земной оси, которое что? Сдвиг полюсов и изменение климата. Вот стартовая точка. Согласно науке антропологии, которая почему-то, ну, совсем не совпадает с историками, вот никак. Белые люди из Азии через Берингов пролив заселили Америку. Белая раса, европеоиды. И от этого факта, ну, никуда не деться, какие бы фальсификации не выдумывали наши халуи от истории. Господа от науки назвали их палеоиндейцами, чтобы вы, не дай бог, ну никак не связали их с Сибирью, с Азией, с ариями, со скифами, с прорусами или хотя бы с индоевропейцами. Не дай бог, чтобы у вас даже мысль не закралась крамольной. Десятое изображение. Ну, понимаете, вот романовский немец, Филипп Генрих Дильтей, протеже печально известного немца Миллера, первый профессор права в Московском университете, в 1768 году, еще, считайте, в середине 18 века, писал «Первое основание универсальной истории», такая толстая книжка. И вот в тексте этого романовского учебника написано, что первыми Америкой завладели финикийцы, а потом ее захватили наши предки скифы. Вот так. По последним научным исследователям, было две больших волны переселенцев в Америку, которые впоследствии стали индейцами. Первые переселенцы – это волна жителей Сибири, это где-то 23 тысячи лет назад. Это вот та самая белая раса Сибири, которой у наших предателей никогда не было. Вот. Попробуйте скажите про белую расу Сибири. Кощунство! Доктора наук исходят на словесный понос. Вот. А вторая волна – около 5,5 тысяч лет назад. Профессура здесь полный облом. Потому что, вы же понимаете, антропология достаточно четко говорит, откуда. Значит, генетика то же самое говорит. А историки говорят, что, ой, а моста-то не было уже. Вот. То есть, по фантазиям историков, сухопутного перехода между материками уже не было. А люди, ну, те же, например, инуиты, как-то прошли. Как там? Видимо, ветром надуло. Знаете, генетический анализ, значит, и тех, и других показал, что индейцы Америки полностью совпадают по гаплогруппам, по всем остальным критериям, и с алеутами островов Тихого океана, и с эскимосами нашего Дальнего Востока. Ну а профессура продолжает скорбно бубнить. Путь остается загадкой. Ну, пусть для предателей остается загадкой. Так сказать, непорочное перемещение тысяч людей. А все это надо признать, что Берингов мост еще был совсем недавно. Но нельзя. А то теплого места можно лишиться. Напомню, что есть тысячи фактов, что последние изменения прецессии земной оси и, соответственно, как последствия сдвиг полюсов был совсем недавно. Это конец 15-17 века. 11 изображение. Вот я вам сейчас покажу всего три факта. Факт первый. Атлас мира 1556 года. Он сейчас находится в Национальном архиве Франции. Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что на этой карте нет Берингового пролива. Более того, там нет и пролива Дрейка. Там Антарктида безо льда. И человечество могло свободно пройти пешком с континента на континент. И это 16 век всего. Как говорят тут же историки, ой, ай. Второй факт. Итальянец Фернандо Бертелли и его карта мира 1565 года. На карте, на его карте, Северная Америка и Азия не разделены. Точно так же в Антарктиде нет льда, зато у него есть куча животных, которые ныне считаются сказочными. С первой совпадает один к одному. И, кстати, Африка у него цветет. Там нет песков, там нет пустыни. В Сахаре полно огромных озер, что ныне подтверждено геологией. Это было относительно недавно, 16 век. Ну и третий факт, так сказать, вишенка на торте. Книга Питера Будевина 1729 года. Военные, одежда и обычаи индийцев. Берем том второй. Он называется «О Китае и Великой Тартарии». Да-да, той самой Тартарии, которой у врунов истории нет и никогда не было. Вот смотрим гравюры, смотрим подписи к гравюрам. Вот, например, четвертая гравюра, карта Северной Америки. И на ней надпись там в цвете «Тартарские кавалеристы». Ой, приехали, господа. Врать-то не надо. Ну, в общем, заканчивая с Беринговым проливом, напомню, что официально пролив назван в честь датчанина Витуса Беринга. Да, он служил на службе Романовых, но он датчанин, он не русский. Он у наших халуев вдруг стал российским мореплавателем. Беринг прошел по этому проливу в 1728 году. То есть уже после сдвига полюсов шли, рассматривали, что изменилось с береговым побережьем. Там много что изменилось, там много ушло под воду. Хотя, цитирую, из-за тумана с мокротью моряки не видели берегов Америки. То есть они шли вдоль Азии. Ну какое открытие пролива? Южное побережье Аляски с примыкающим к нему островами Алеутской гряды было официально открыто только второй камчатской экспедицией спустя 13 лет, 15 июля 1741 года, по старому стилю. Вот только шел корабль один, назывался это «Пакетбот Святой Павел», и на нем не было Беринга, вот ни единым духом, ни шляпочки не было. Пакетботом руководил русский мореплаватель, капитан-командор Алексей Ильич Чириков. И в чем тут Беринг, собственно говоря? Осознайте, как в угоду вылизывания чьей-то европейской задницы вам врут, врут и врут. 12 изображение. А проливу имя Беринга присвоил англичанин Джеймс Кук в 18 веке. Вот с тех пор он называется Беринговым проливом. Вот только я вам напомню, что еще за 80 лет до Беринга, за 80 лет, в 1648 году через пролив из Чукотки на Аляску прошла экспедиция казачьего атамана, русского морехода Семена Ивановича Дежнева. Причем Дежнев еще и посетил острова Ратманова, Круженштейна, находящиеся посередине пролива. Но это русский мореход, русский казачий атаман. А нынешнее что? Дуропедия для идиотов. Что пишет сегодня про Беринга? Первый мореплаватель, прошедший Берингов пролив. Вот так моют мозги. Так что у баранов имени ЕГЭ, конечно, Беринг первый. Вообще название Аляска произошло от алеутского слова «алясках», буквально переводится как «большая земля» или «китовое место». И в итоге с 1799 года Аляска официально стала принадлежать Российской империи на правах первооткрывательницы территории. Единственное, что реально сделала по Аляске императрица Екатерина II, она запретила проект госмонополии, отказав в предоставлении торговой промышленной компании русским купцам Шелихову и Голикову. Но император Павел I в пику покойной матери сделал все наоборот и положительно отнесся к идее создания монополии на пушной промысел и торговлю в Русской Америке. И вот на этом разрешении в том же 1799 году и была сформирована купцами Вологодской и Иркутской губернии, всего две губернии, Российская Американская Компания, сокращенно РАК, которая все последующие десятилетия и занималась управлением и освоением Аляски. Это частное предприятие. Хотя, конечно, на места купцов потом назначали представителей военно-морского флота Российской империи. Компания выпускала свои деньги и имела свой флаг. Если кто не знает, вы этот флаг видите сейчас постоянно по телевизору. Бело-синий-красный триколор – это флаг российско-американской компании. Вот так вот. Правда, в Великую Отечественную – это триколор флаг предателей. Но не как ошибочно пишут русская освободительная армия генерала Власова. Нет, у них был другой флаг. Триколор в Великой Отечественной был флагом русского охранного корпуса генерала Штефана и флаг особой дивизии Р генерала Смысловского, что, впрочем, еще хуже, чем Власов. Оба. Официально в 1821 году Россия объявила о своих правах на Аляску. Вот только наши горе-историки упорно молчат, что государство Романовых тут вообще ни при чем. Вот вообще. Инициатива признания права собственности на земли Северной Америки исходила от русских купцов. Русские купцы за государство вкладчину оформили и оплатили все документы. Причем здесь, собственно говоря, Романовы. 13-е изображение. И что еще важно помнить? Русские территории в Америке – это не только Аляска. Русские корабли мчались на юг. В абсолютно пустой и безлюдной Калифорнии было основано большое русское поселение с 1769 года. Там жили русские люди, торговцы пушниной. Да, она постепенно наполнялась людьми, но это была русская земля. В 1812 году 25 россиянами и 80 алеутами под руководством русского коменданта Ивана Александровича Кускова была построена русская крепость – Форт Росс. Это русская Калифорния, если кто-то не понял. Далее, среди территорий, которые открыли и присоединили к Российской империи русские моряки, были Гавайские острова, которые нынче курорт. Уже в 1816 году над Южными островами был установлен русский протекторат и поднят русский флаг. А король Каумали официально попросил русского императора взять острова в российские подданные. Это русская земля была. В начале 19 века Гавайские острова признавались российской территорией по всему миру. Повторяю, для глухих, тупых и недоразвитых. Гавайи были территорией Российской империи. Но сегодня ни в одной нашей убогой жалкой школе подготовки халуев для элитки об этом не говорят. И в институте тоже. Потому что потом немец-император Александр I испугался портить отношения со странами Европы и отдал российские Гавайи Америке за бесплатно. Просто так отдал. Ему это было не нужно. Теперь вспомним еще один важный факт, который очень влияет на договор. Вспомним факты хроники Соединенных Штатов. В отличие от нашей родной славянской истории, летопись США безумно хорошо преподается в нашей гнилой школе имени денег Сороса. Не зря в Америке говорят, жители колоний должны знать историю Америки. А вы колония, сырьевая колония. Но вот в школьно-институтском курсе англохалуйства нет фактов, как Россия дважды спасала Штаты. Дважды. Не было бы такой страны на карте без России. Мы об этом говорили в лекции «Государство от России». А по годам это был 1775-1780 и 1863 годы. А насчет 75-й. 23 сентября 1775 года императрица Екатерина II отказала королю Англии Георгу III в его очень упорном запросе на отправку 30-тысячного русского экспедиционного корпуса для, цитирую, подавления восстания в американских колониях. Но не послала русских воевать туда, и слава богу. А спустя 5 лет, в 1780 году, Россия объявила декларацию о вооруженном нейтралитете, которая по факту спасла США, разрешив морскую торговлю для снабжения штатов во время войны. 14 изображение. Второй раз русские спасли Штаты в 1863. Напомню, это война внутри, 24 штата севера с 1861 года воевали с 11 штатами юга. Так вот, император Александр II, тот самый, послал две русские эскадры спасать Америку. Атлантическую русскую эскадру послали в Нью-Йорк, а Тихоокеанскую русскую эскадру послали в Сан-Франциско. Вы не услышите об этом на уроках истории. Об этом запрещено говорить. Атлантическая эскадра контр-адмирала Степана Степановича Лисовского состояла из 6 кораблей, численность экипажа более 3000 офицеров и матросов. Тихоокеанская эскадра контр-адмирала Андрея Александровича Попова насчитывала тоже 6 кораблей, но меньшее водоизмещение, там было 1200 офицеров и матросов. И дошло до Америки только 5. Корвет «Новик» на пути в Сан-Франциско потерпел крушение у мыса Делос-Рейс. Главной задачей русских эскадр было создать каперскую угрозу, то есть это официальное пиратство, на путях английских кораблей и заблокировать мировую британскую торговлю. Еще раз напомню, каперство – это официальное пиратство. То есть был приказ пиратствовать над английскими кораблями по всему миру. Так, знаете, вот и вижу выпученные глаза. А как же великий английский флот? А великий английский флот утерся и сидел в своей Англии, боясь даже выскочить. Причем царь приказал обоим адмиралам, цитирую приказ, быть готовыми к бою с любыми силами противника и принять командование Линкольна. Кто не помнит, Линкольн – президент Соединенных Штатов. И как бы сегодня не врали наши предатели о великом английском флоте тех времен, но остановить 11 русских океанских крейсеров не смог весь флот Британии. Вообще никак. 15 изображение. Позиция России в гражданской войне, помогая Штатам, ее готовность воевать с Англией и Францией на стороне севера не дала английским и французским войскам возможности вступить в войну с севером на стороне юга. Я обращаю ваше внимание на два очевидных, но цинично замалчиваемых и пропагандистами, и историками фактом. Год спасения Америки – 1863. То есть от нашей помощи флотом до сделки по Аляске всего 4 года. А за посылку флота надо платить. Надо расплачиваться за помощь-то. И во-вторых, на наличие того самого мощного русского океанского флота, который у наших господ историков куда-то испарился. Вот в 63-м он был, а в 67-м его уже нету. Просто вот ветром сдуло. Врать-то не надо. И по русской помощи скажу сразу. Гниды из США отплатили России черной неблагодарностью. Теперь перейдем к мифам. Многие десятилетия тысячи предателей упорно врут и врут народу об успехе продажи Аляски. Врут учебники, врет профессура, врут школьные учителя, а ныне еще и врут хайпующие блогеры в интернете. Основных мифов 8, таких глобального вранья. Это угроза захвата англичанами 1, прибыль компании 2, о золоте никто не знал 3, все заброшено застой 4, набеги злых индейцев 5, смогли продать только через взятки 6, сумма продажи достойнейшая 7, и деньги были потрачены на железные дороги 8. Далее я рассмотрю все-все мифы, все это вранье. Западников мы разберем подробно, потому что им забиты все учебники, им забит весь интернет. Итак, миф номер 1. Надо продавать, иначе англичане отожмут у нас территорию Аляски. Вообще-то надо просто защищать свои земли и все. Для неграмотных напомню, что в августе 1854 года во время Крымской войны Британия и Франция попытались высадить десант в русском городе Петропавловске-Камчатском. Даже без русской тихоокеанской эскадры, без кораблей «Рака», только гарнизон города и фрегат «Аврора» под руководством первого военного губернатора Камчатки генерал-майора Василия Степановича Завойко отразил нападение совместной англо-французской эскадры контр-адмирала Дэвида Прайса. 16 изображение. Было две попытки штурма, оба неудачные. А высаженный корпус морской пехоты 970 английских пехотинцев Гибралтарского полка закончился полной гибелью всех англичан, включая его командира капитана Алана Паркера. Так что огребли англичане по полной. А адмирал Прайс, командующий эскадрой, застрелился. Вот так приплыли захватывать Петропавловск. А на саму Аляску англичане вообще никогда не нападали. Никогда и не пытались нападать. В отличие от нашего Дальнего Востока, на Аляске изначально были форты с пушками. Плюс флот российско-американской компании. Кому охота люлей-то огребать? С гарантированным результатом, что морду набьют. Никто даже не пытался. Повторюсь. Особенно смешон бред про русский военно-морской флот. Я вам цитирую идиотов интернета. У Российской империи не имелось достаточного океанского флота, чтобы активно действовать в Тихом океане. Точка. То есть, значит, в 1863 году у России был мощный Тихоокеанский флот, чтобы охранять всю Америку от англичан. А спустя всего 4 года он испарился. Ну, отлично, что. Если что не имелось, так это мозгов нет у таких писак. Итак, по первому мифу английской угрозы. Все просто. Господа, прекратите врать. Нашей Аляске никто не угрожал. Миф номер 2. Нужно было продавать, потому что Аляска была убыточная. Это бесприбыльное владение. Вам взахлеб рассказывают, как вначале добывались десятки тысяч шкур калана. Калан — это такой морской бобер. У него такая очень шикарная шкура. В царской России мех калана ценился как золото. Одна шкурка калана стоила 300 рублей. Это в 6 раз дороже элитного арабского скакуна. Вы вдумайтесь. На одну шкурку калана 6 скакунов арабских. Просто сумасшедшие деньги. Шкуры калана приносили российско-американской компании не просто огромную, сумасшедшую прибыль. Но через несколько десятилетий варварского истребления популяция коланов на Аляске действительно стала быстро уменьшаться. И добыча пушнины упала. Сегодня со слезой в голосе пропагандоны врут народу. Как с 40-х годов 19 века российская американская компания становилась все менее прибыльным предприятием, постепенно переходя под государственный контроль и начиная зависеть от бюджетных субсидий. Не было там никаких бюджетных субсидий. Сегодня тупые неучи пишут, цитирую, содержание колонии обходилось бюджету России в изрядную сумму, не принося никаких преимуществ. Точка. А мол, одним из основных источников дохода стал вывоз льда, который покупали на юге для ледовых погребов. Значит так, крокодиловые слезы вытираем, предателям пинка под зад и смотрим, как было на самом деле. 17-е изображение. Значит так, никаких бюджетных субсидий, никаких изрядная сумма. Это все вранье. Все деньги на Аляску шли от частной российско-американской компании. В учредителях компании нет государства, там только частные лица. 724 акции рака. Никогда не было дотаций, были кредиты. Причем их брали за эти там 6 десятилетий у государства всего в два раза. А в том самом печальном, в 1867, попросили третий. При этом директора РАК давали обязательство полностью погасить этот кредит с процентами в течение 10 лет. То есть третий кредит, все. Зато прибыль у РАКа была ежегодная. В 1858 году компания заплатила только пошлины государству, просто в гигантской, в сумасшедшей сумме 294 775 рублей. Это миллиарды сегодня, понимаете? Это только пошлины государству она заплатила. Господа иуды, что ж вы врете и врете? Бюджеты компаний публиковались, и они ежегодные, они сохранились. Любой желающий может поднять бюджет и посмотреть прибыль. Ежегодную. Да, РАК занималась только товарами, которыми давала наибольшую прибыль. Пушнина, лес, лед, рыба. Так что можно брать вот эти отчеты главного управления РАКа и тыкать нашу западную еврогниль мордой об стол. Хватит врать. Ну а фразы «пушной промысел на Аляске пришел в упадок» — это вообще галимое вранье неучи. Потому что вместо шкурок коланов еще с нулевых годов 19 века стали добывать морских котиков. Так что пушная торговля продолжала приносить огромную прибыль. Одна шкурка морского котика в китайском кяхте стоила целых 6,5 рублей. Это очень много. Конечно, это не колан, поменьше, но 6,5 рублей – это много. Я напомню, что в 30-х годах корова на Руси стоила от 16 до 26 рублей. Три шкурки корова. Мы о чем говорим вообще? Вообще, один целковый времен Александра II сопоставим с 10 тысячами современных рублей. Так вот, в результате активной торговли шкурками компания обладала гигантскими активами. Это китайские, перуанские, в общем, товары Азии на сотни тысяч рублей. Больше всего РАК занимался лесом и чайной торговлей. Чай закупался в Китае и продавался в Европе. В том же, например, в 1863 году компания установила абсолютный рекорд за всю свою историю, приобретя 10 842 места чая. К 1858 году активы компании достигли 5 миллионов 344 195 рублей. Это просто астрономическая сумма. Сегодня это даже не миллиарды, это триллионы. По документам, всего за 38 лет, с 1822 по 1860 год, РАК принесла в казну Российской империи чистого дохода более 6,5 миллионов рублей. Тех рублей. Еще раз повторю, это триллионы сегодня. выдав при этом дивидендов своим акционерам на сумму еще 4,5 миллиона рублей. То есть даже без учета геополитики романовское правительство зарезало курицу, несущую золотые яйца. Конечно, были ошибки у руководства РАК. Были. Но эти ошибки исправлялись. Например, после истории с истреблением каланов на добычу морских котиков была установлена квота в размере 100-150 тысяч штук в год. Была вторая ошибка. Первые шкуры котиков сушили в жарко натопленных банях и потеряли на этом 800 тысяч рублей. 18 изображение. Были ли проблемы у российско-американской компании? По существу у нее была одна проблема. И у этой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Великий князь Константин Николаевич, младший брат императора Александра II, злейший противник РАК, редкостный подонок. И жена его такая же, немецкая еврейка Александра Иосифовна, пятая дочь немецкого герцога Саксен-Альтенбургского, люто ненавидящая все русское. О нравах вот этой дерьмовой семейки красноречиво говорит два факта. Первый. Факт кражи их старшим сыном трех крупных бриллиантов из оклада иконы Богородицы в 1874 году. С иконы! Сыночку потом психиатры поставили диагноз «нравственное безумие». А о морали князя второй факт. Всю свою жизнь князь выпячивал своих любовниц. Особенно любимую любовницу, танцовщицу Санкт-Петербургского театра Анну Кузнецову, родившему от него 5 детей. Это помимо жены и помимо других любовниц. Но наши историки о мерзостях князя молчат, как партизаны. Так вот, этот русофоб старался закрыть успешную российско-американскую компанию, предлагал забросить Аляску, предлагал прекратить активность, предлагал ничего не развивать. И возможности у этого дерьма князя были. Ведь даже монопольные привилегии давались РАКу только на 20 лет. И каждые 20 лет их надо было подтверждать снова и снова. А великий князь – это романовская гнида, гадил, как полковая лошадь, огромными плюхами в каждый угол. А уж подчиненное князю морское министерство, да и сам князь, постоянно вели действия по дискредитации деятельности компании и открытому противодействию ее работы. Например, князь Константин в 1864 году лично состряпал и попытался опубликовать записку с обвинениями, знаете, ради чего? Ради резкого падения стоимости акций РАКа на бирже. Чтобы акции рухнули, было возмущение акционеров. Вот такая вот сволочь княжишка. А в 60-е годы 19 века князь добился отказа в передаче компании прав на освоение Сахалина, где действительно был застой, что государство на него наплевало, и добился отмены многих льгот торговых для компании, что вызвало снижение прибыли закономерно и радостную истерику этого князюшки. Ну а в 1866 князь Константин, увы, победил. Вот такая гнида. Земля ему стекловатой. Миф номер 3. Значит, продали, потому что о золоте ничего не знали. Кто же знал? 19 изображение. Господа пропагандоны нагло врут народу. Все сведения о золоте русской Аляски были лишь смутными слухами. Мол, золотые жилы начали разрабатывать только в самом конце 19 века, уже после продажи. Это ложь. Это вранье. И историков, и пропагандистов. Потомственный горняк из Петрозаводска, Оланецкой губернии, русский горный инженер Петр Петрович Дорошин был специально выписан из Центральной России и в 1848 году 48-й год, еще почти 20 лет до продажи, обнаружил самородки на острове Бараново и полуострове Кенай. За полтора месяца ему удалось намыть больше 4 килограмм золота. Более того, вам любой геолог скажет, что на Аляске обязательно будут золотые месторождения. А на береговом хребте в устье Стахина, отданном в аренду, разработки рассыпного золота начались с конца 50-х годов. Да, чиновники РАК прекратили разведку месторождений золота. Почему? Потому что цари Романовы запретили переселение русских людей. Они запретили переселение русских старателей на Аляску. То есть русским запретили переезд, да, а чиновники РАКа опасались волны нашествия американских старателей. Наших-то не пускали стараниями Романовых. Но то, что там было полно золота, знания были. Вот та же фраза из телеграммы управляющему князю Максутову. Цитирую. «Компания открыла в наших владениях около горы Святого Ильи золото в столь огромном количестве, что даже находятся самородки ценностью в 4-5 тысяч долларов. Точка». То есть все Романовы знали. Царское правительство пошло на преступную сделку, продавая огромный источник будущего богатства. И об этом нужно говорить прямо. Предатели. Да, обгадившись, сегодняшние пропагандисты начинают врать. Золота там было мало. Мол, масштабы золотодобычи на Аляске оказались гораздо меньше сибирских. И останься Аляска русской, вся прибыль, полученная от драгоценного металла, не окупила бы огромные расходы. Опять врут, врут и врут. О прибыли смотрим миф номер 2. Мы только что разобрали. Компания постоянно была в прибыли, невзирая на гадости князя Константина. А по золоту, основываясь именно на данных Дорошина, геологи США открыли золотой пояс Аляски. Сегодня это золотые рудно-рассыпные зоны Чугач, Баранов, Маунтинс, Джуна, рассыпной район Хоуп. Сегодня только один золоторудный комбинат, только один. Форт Кнох производит в год 14 тонн золота. Только один комбинат. И от вот этого преступная власть Романовых отказалась. Кстати, сегодня ежегодно на Аляске добывается 1,5 миллиона тонн угля. А кроме золота и угля, на Аляске есть руды цветных металлов. Например, месторождение Red Dog с запасами в 25 миллионов тонн цинка является крупнейшим в мире. Я повторяю, крупнейшим в мире. Ну, а в 20 веке вообще нашли нефть. В конце 80-х годов добыча нефти на Аляске достигала 100 миллионов тонн. То есть была продана за бесценок золотая жила. Романовы, горите в аду, немецкие твари. Миф номер 4. Аляску нужно было продать, потому что все заброшено. Там полный отстой. 20-е изображение. Я вам процитирую пятую колонну и всевозможных наших иуд от истории. После полувека строительства и огромных затрат столица Аляски, Новоархангельск, в 1867 году был грустным зрелищем. Климатические условия не позволяли наладить стабильное сельское хозяйство, и поэтому все продукты ввозились, что делало жизнь чрезвычайно дорогой. На момент продажи территории численность русского населения в столице составляла всего 800 человек. Точка. Вот такое вранье. Лапшу с ушей снимаем. Здесь нет ни слова правды. Вот вообще. Это ложь. Циничная и наглая. Город Новоархангельск, столица, был основан губернатором Александром Барановым в 1799 году как форт Архангела Михаила. Через 5 лет, в 1804, поселение было перенесено на стратегически удобный крутой холм рядышком с бухтой. Так, к слову о защите. С 1808 года Новоархангельск стал столицей Русской Америки и был им вплоть до продажи в 1867 году. Кстати, о климате. Столица стоит на 57 градусе северной широты. Кто плохо знает географию, это, если так грубо говорить, это широта Ярославля или Пскова. Вот какая вечная мерзлота в Ярославле. Вы с дуба рухнули. Да, хлеб везли из Калифорнии. Это близко, очень близко, и он там дешевый. А что, может, в Якутске климат позволял вести сельское хозяйство? Нет. Русских – да. А было от 800 до 1000. Но это те, кто там проживал постоянно. А всегда были более 1500 приезжих русских. И главное, от 10 до 12 тысяч креольского и алеутского православного населения. Жителей Российской империи. При этом город Новоархангельск бурно развивался. Здания вырастали одни за другим. Еще в 1810-м насчитывалось не менее 60 крупных жилых строений. Были возведены верфь, фортификационные сооружения, магазины, кузницы, кладовые, церковь, баня, казармы, мастерские, больница. На общем фоне выделялся, конечно, величественный дом Баранова. Строили школы, где обучались и родившиеся от смешанных браков дети, потому что русские очень часто брали в жены индианок. Лицо русское. Если вы посмотрите фотографии даже 19 века по индейцам, вы обнаружите русские лица. Кровь одна. Особо бурное развитие столицы приходится на 1830-1850 годы. Застройка города в эти годы вообще вышла за пределы крепости. Строили отдельные жилые районы, построили новую пристань на каменном фундаменте, церковь, прачечную, мельницу, заново отстроили дом главного правителя, в котором была библиотека, музей, театр. Рядом с городом возвели магнитную обсерваторию. Был построен завод, на котором изготавливали оконные рамы, деревянные черепицы и прочее, прочее. 21 изображение. Вот вдумайтесь, в столице Русской Америки построили верфь, и начали строительство судов. При этом ни одна часть судна не была привозной. Все детали, в том числе паровые машины, изготовляли на месте. Например, в 1839 году на воду спустили пароход Николай I. Таких примеров море. Вот где застой? Иуды с дипломами. Что ж вы врете и врете? Три факта, как контрольные выстрелы. За несколько десятилетий Новоархангельск так развивался, что в Европе его прозвали Тихоокеанским Парижем. Второй факт. В 1850-1860-х годах Новоархангельск – это была база русской Тихоокеанской эскадры. Со всеми вытекающими последствиями от стоянки команд кораблей и тысяч матросов. И третий. Такая небольшая цитата. В Новоархангельск привозили плоды хлебного дерева из Океании. На Аляске звенело испанское серебро. Ситхинские женщины пекли хлеб из калифорнийской муки. Ром и вино Чили и Перу. Бразильский кофе. Табак Вест-Индии. Гавайская соль. Плоды Филиппин. Шелка Китая. Точка. Это из мемуаров, из воспоминаний. И вот это называется «все заброшено». Сертифицированные господа, прекратите врать. Кстати, по вранью либерастов ничего не было, красноречиво говорит ситуация с храмом. Православный собор Михаила Архангела был заложен в 1844 году, освящен в ноябре 1848. Очень богатый был собор, редкие иконы. Только вот после продажи 1867 года прибывшие американские войска разграбили православный собор, и там ничего не осталось. Ну что вы хотите с американского быдла? Миф пятый. Аляску нужно было продавать постоянные набеги индейцев. Ну, господа историки, между своими мечтами сбежать в Америку и утирая крокодиловые слезы, рассказывают, что это район страшных индейцев, тлинкитов, которые славились своей воинственностью, наводя страх на всех вокруг. Мол, тлинкиты отчаянно сопротивлялись русской колонизации и убили не один десяток людей российской компании. Аж жуть, да? Откуда этот бред? Знаете, читаешь эти фантазии и понимаешь, что пропагандонные элитки внутри Садового кольца вообще не понимают, что такое быть русским. Да у русских первопроходцев страха не было никогда. Если ты испугался, все, ты не выживешь там. 22-е изображение. О, тлинкитов. Русские колонисты называли этих индейцев калошами или калюжами. У историков выдумана пятилетняя война в нулевые годы. Ага, сейчас. Лапшу снимаем. За 70 лет российского владычества было всего два нападения. И то в самом начале 19 века. В 1802 году местные индейцы, науськанные американцами, англичанами, все как обычно, и вооруженные ими же огнестрельным оружием совершили набег на Михайловское укрепление. Они смогли захватить почти пустой форт и убили десяток колонистов. А в 1805 году индейцы захватили и сожгли поселение Якутат. Все, два нападения в самом начале 19 века. В 1808 году тлинкиты стараниями Баранова были полностью усмирены. То есть губернатор заключил с вождем Котлеаном мирный договор. После 1808 года не было нападений вообще. Ну прекратите врать. Десятилетиями тлинкиты мирно занимались охотой, рыболовством и торговлей с русскими. Не было никаких нападений. А вот у американцев после 1867 года были проблемы. Еще какие проблемы? Потому что янки устанавливали свои порядки, которые ущемляли индейцев во всех правах. Например, индейцам запрещали говорить на родном языке. Ну а наши господа-дармоеды от истории принесли этот американский геноцид индейцев и сопротивление индейцев на русских, как обычно, с больной головы на здоровую. А то иначе грантик не дадут нашим господам с дипломами. Следующий миф, шестой. Аляску нужно было продавать, но продали только через взятки, потому что все американцы были против. Процитирую пятую колонну. Среди американского правящего класса было множество противников расширения территории. Или вот другая цитата. В американских газетах тех лет сделку называли глупостью Стюарда, сундуком со льдом, зоопарком полярных медведей, моржа России и вообще всяческим образом яро критиковали правительство. Точка. Что перед продажей Аляски давались взятки? Да, это медицинский факт. Официально в качестве взяток американским сенаторам роздано 144 тысячи долларов. По тем временам это миллионы. Вот только правильно говорить, вымогались взятки, а не давались. А в действительности покупка территории размером 1,5 миллиона квадратных километров пользовалась в Штатах очень большой популярностью. 44 из 48 крупнейших американских газет в те годы писали только положительные отзывы о факте передачи. 44 из 48. Вы о чем говорите? 23-е изображение. В Сенате за приобретение Аляски отдали за 37 голосов и всего лишь 2 против. Это о чем-то говорит? А еще в 1819 году, практически за 40 лет, госсекретарь США Квинси Адамс, будущий шестой президент, заявил, что Россия должна примириться с мыслью, что континент Северной Америки – земли только штатов. Именно Адамс разработал доктрину по территории, цитирую, «Для отвоевания части американского континента у русских лучшим оружием будет время и терпение». Точка. Недаром профессор истории Аляски в Анкоридже Стивен Уолтер Хэнкокс нынче говорит, негативное отношение общественности Америки к покупке территории – это миф. Точка. Следующий миф, седьмой. Аляску продали за достойнейшую сумму продаж. Угу. Сейчас. Снимаем эту лапшу. Общий размер проданной территории равен 1 518 800 квадратных километров. Ну, 1,5 миллиона, грубо говоря, километров квадратных. При цене 7 200 000 долларов за 1 квадратный километр было уплачено 4 долларов 73 цента. То есть 1,9 цента за акр. В рублях, если перевести, это 11 362 тысячи рублей. Господа историки из кожи вон лезут, пытаясь доказать, как сделка была выгодна. Например, считают по ВВП, по соотношению доллар-золото. Там чуть ли не десяток вариантов. Доценты с кандидатами, пожалуйста, не надо рукоблудству. На 1867 год известна цена продажи в России. Одна десятина. Десятина – это 2,1 гектара. В зависимости от качества земли стоила в европейских губерниях России от 50 до 100 рублей. Да, разброс в два раза. Но есть данные о стоимости земли в Сибири в пределах вот этого разброса. Земли продавались по 3 копейки за квадратную сажень. Сажень равна 4,53 квадратных метра. 24 изображение. Вот здесь у вас расчет на экране, простые арифметические действия. 1,518 миллиона квадратных километров переводим в квадратные метры. Для ИГшников, напомню, в квадратном километре 1 миллион квадратных метров. Делим, получая число квадратных саженей, умножаем все это на 3 копейки. И получаем, барабанная дробь, 10 миллиардов 42 миллиона 980 тысяч рублей. 10 миллиардов 42 миллиона. А продали за 11 миллионов. 884 раза разница. Повторяю, 10 миллиардов стоила земля Аляски по бросовым ценам. Вам для сравнения. В то же самое время одно единственное трехэтажное здание окружного суда в центре Нью-Йорка, оно звучит так, построенное шайкой Твида, обошлось казначейству США, вот конкретно штата Нью-Йорк, дороже, чем правительству США вся Аляска. Поэтому о достойной цене заткните себе в одно место. Но даже эти 7,2 миллиона долларов были никуда, не пришей кобыле хвост. В те годы бюджет Российской империи составлял 500 миллионов рублей. Да еще долгов было у России набрано больше миллиарда. Вот эти 11 миллионов рублей ни о чем. Они вообще ни на что не влияют. В 1954 году советский историк Александр Петрович Погребинский в своей монографии «Очерки истории финансов дореволюционной России» честно назвал продажу Аляски неудачной государственной торговой операцией. Вот так вот. Кстати, очень такое хорошее сравнение. Аляску продали за сумму, практически равную тратам бюджета империи за один год на содержание Иуд Романова. Вот Иуда Романова в год тратили столько же. Обнародую и реакцию наших академических историков. Когда я тыкал господ бездельников вот этим расчетом в миллиарды, я всегда получал один и тот же ответ. Но такую сумму Америка не смогла бы заплатить. Ее годовой бюджет равнялся всего 2,1 миллиарда долларов. Да нам-то какое дело? Могла бы она заплатить или нет? Какая забота об Америке от наших предателей, сидящих на корыте госбюджета? И обращая внимание, вот эти расчетные 10 миллиардов, это сумма по бросовым 3 копеям копейкам за сажень. Так что, я думаю, вы убедились, 7 миллионов долларов, ну или 11 миллионов рублей, это очень мало. Это за бесценок. Однако и из этих скромных денег стране России не досталось ни копейки. Я повторяю, ни копейки страна не получила. Теперь о заключении договора. 25-е изображение. Подлый процесс в сотнях текстов разных авторов описан почти правильно. Поэтому про сам процесс я буду говорить бегло, а вот подробно я остановлюсь на фактах, забытых в кавычках горе-историками, а говоря правду, ими замалчиваемых. Впервые мысль о продаже Аляски как идею озвучил еще в 1853 году генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев-Амурский. Цитирую его. «С изобретением и развитием железных дорог более еще, чем прежде, должно убедиться в мысли, что североамериканские штаты неименуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские наши владения». Точка. Вот историки рассказывают вам сказки, что граф патриот. Мол, граф – основатель городов Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, Амурского казачьего войска. Вот только при нем не значит он. Все это не его заслуга. Я напомню, что его отец был личным статс-секретарем у аж двух царей. У Александра I и Николая I. Это самый близкий круг Романовых. Это романовский халуй. И, кстати, в течение последних 20 лет Муравьев-Амурский безвыездно жил в Париже. Не в России, в Париже, в любимом. Женат на француженке Кэтрин де Ришамон, которую наши историки почему-то именуют Екатериной Николаевной. Да из него патриот, как из дерьма пуля. Второй раз идея продажи Аляски появилась во время Крымской войны и исходила от правительства США. Именно Штаты предложили России купить у нее Аляску. Но Петербург с подачи рака, российско-американская компания, отклонил это предложение. Что-то об этом молчат историки. Но американское правительство было очень настойчиво. И в 1854 году почти уговорило Романовых на 3 года заключить договор временно попользоваться. Повторяю, это инициатива американцев за 13 лет до того печального 1867 года. 26-е изображение. Доктор исторических наук и член исторического общества Аляски Анна Мэрибл Ли пишет, цитирую, «Тогда речь шла не о настоящей сделке. Штаты предложили императору Александру заключить фиктивный договор на 3 года, по которому владение территорией переходило во временное пользование американцам. Точка. И да, весной 1854 года было достигнуто это соглашение, подготовлен договор о временной передаче Аляски американцам на 3 года за 7 600 000 долларов. Вам сумма ничего не напоминает, нет? Почти та же самая. Официально историки от власти заявляют, что РАК договорилась с британской монополией, с компанией залива Гудзона, которая контролировала Канаду, и поэтому смысла в договоре больше нет. Ну, все не так совсем. Ну, а, собственно, продажа Аляски началась со знаменитого письма марта 1857 года великого подонка князя Константина Николаевича, брата императора, в адрес министра иностранных дел Александра Горчакова о том, что территорию Аляски необходимо уступить США. Я вам процитирую кусочек этого письма. «Продажа эта была бы весьма своевременна. Эти колонии приносят нам весьма мало пользы, и потеря их не была бы слишком чувствительна. Точка. А господин император начертал на послании своего брата, цитирую, эту идею стоит сообразить». Хочу заметить, что князь Константин Николаевич был еще и председателем Русского географического общества. И вдруг он публично везде начинает говорить, что Аляска находится очень далеко. И до центра Российской империи не доехать. Вот такой кретин сделал открытие. И последующие 10 лет князь Константин, это романовская гнида, все продвигал и продвигал свои взгляды. 27-е изображение. В итоге была подготовлена записка МИДа об уступке Соединенным Штатам наших владений в Северной Америке. И было решено затребовать подробные соображения по этому поводу у бывших правителей колонии, у трех адмиралов – Фердинанда Врангеля, Михаила Тебенькова и Адольфа Этолина. Правда, вот историки наши такие честные забывают сказать, что два из трех адмиралов – чистокровные немцы, а все трое были обязаны своей карьерой лично князю Константину. И делали то, что он прикажет. То есть их выводы предсказуемы. А еще был расчет суммы продажи так называемого посланника в Америке псевдобарона Стекля. Там такая арифметика дебила. Стекль настаивал, что колонии следует продать за 5-6 миллионов рублей, причем, так как эта сумма могла дать 300 тысяч рублей годового дохода. Вот если положить в банк, то получить вот такое. Это, знаете, как у нас сейчас вот элитка живет. Ведь главное, типа, вот доходы в бюджет, приносимые колониями. А все остальные факты, потенциал Аляски, геополитика, прибыли, рак, акционеров, все забыть, в расчет не принимать. По официальному запросу Министерства финансов директор РАКа, тайный советник барон Василий Егорович Врангель представил в декабре 1866 года полную информацию о стоимости колониального имущества Аляски и о движении капиталов компании. Увы, бедный Врангель даже не догадывался, с какой целью у него были запрошены эти данные. И вот 16 декабря 1866 года прошло совещание под председательством государя Дерьма императора. В ту пятницу на Дворцовую площадь к царю были приглашены пятеро. 28-е изображение, вот посмотрите на рожи этих иуд и на фамилии. Те, кто принял решение о продаже. Великий князь Константин Николаевич, раз. Министр иностранных дел князь Александр Михайлович Горчаков, два. Министр финансов граф Михаил Христофорович Рейтерн, три. Управляющий делами морского министерства, подчиненного князю, адмирал Николай Карлович Граббе, 4, и посланник в Вашингтоне Эдуард Стекль, ну и господин император, всего 6 подонков. Ну, конечно, еще присутствовал представитель азиатского департамента, МИДа, пара секретарей и так далее. Документов нет. Тем не менее, вопросы, которые были, очень легко анализируются. Первый вопрос – это как получить деньги с Америки за флот, который 4 года уже прошло, а ведь оказанная услуга уже ничего не стоит. Вы же понимаете, она уже оказана. Во-вторых, как Романовым отдать долги Ротшильдам и предложение князюшке спихнуть Америку и закрыть российско-американскую компанию. Из него там хлещет понос со свистом. Собралось это сборище, длилось всего 1 час. Вопреки вранью того или иного историка, за продажу земли проголосовали единодушно все. Полностью все 6. И Горчаков, и Горий Императоров. Я хочу обратить ваше внимание, что ни председатель Совета министров империи, князь Павел Гагарин, ни министр внутренних дел Петр Валуев, ни военный министр граф Дмитрий Милютин вообще не имели никакого представления ни о совещании, ни о сделке. И о том, что Аляска продана, узнали через 1/2 года из газет. Вдумайтесь, премьер-министр и военный министр узнают через 1/2 года из газет о сделке. А их обошли специально, потому что все они были против. Я вам приведу немного подробностей о членах совещания и об их мерзостях. А то наши предатели от истории, из них лепят таких красавцев, великих людей. Вот адмирал Краббе. Его все люди за глаза называли немчуруй. И это чистая правда. Ну, кроме того, еще и дурак. Когда Краббе узнал о том, что его назвали немчурой, он страшно обиделся. Я приведу его ответ. Помилуйте, но какой же я немец? Отец мой был чистокровный финн, мать молдаванка. Сам же я родился в Тифлисе, в армянской его части. Значит, я русский. А? Русак, ага. Русской крови нет вообще. 29-е изображение. Другой участничек совещания, министр финансов граф Михаил Рейнтерн, чистокровный немец, лютеранин, занимал пост главного финансиста с 1862 по 1878 годы. Сын генерала-лейтенанта Христофона Романовича Рейнтерна и жены его, той самой национальности, Екатерины Гельфрейх. Русской крови нет совсем. Примыкал к кружку лиц вокруг великого князя Константина. Известен сегодня страшно убыточным размещением кредитных билетов, сопротивлением постройки новых железных дорог в стране за счет казны, распродажей казенных дорог, увеличением налогов сельских жителей, повышением таможенных пошлин и прочими либеральными мерзостями. Третий участничек, министр иностранных дел Александр Михайлович Горчаков, сын саксонской баронессы Елены Доротеи Ферзен, полунемец. Вопреки вранью учебников, Горчаков никогда не был другом Пушкина, тем более близким. Да, они просто учились вместе, они однокашники. В начале службы он более 10 лет прозябал на незначительных должностях в германских княжествах. И, кстати, в годы 4-летнего проживания во Франкфурте на Майне князь был близким другом пруссака Отто фон Бисмарка, будущего канцлера. Хорош, да, будущий министр иностранных дел? После того, как он женился на племяннице своего начальника Дмитрия Татищева, у него тут поперла карьера. Внезапно тогда. Был посланником России в Вене. И что? Австрия поддержала действия Англии и Франции в Крымской войне. Дальше была ставка Горчакова на Францию и тоже провальная. Потому что в ходе польского восстания 1863 года Франция заняла жесткую антироссийскую позицию. А во время Берлинского конгресса 1878 года взял и сразу передал британцам карты с максимальными уступками, на которыми была готова пойти Россия. Предал тут же, еще до переговоров. И так вся карьера Горчакова. Вот такой подоночек. Ну а наши отечественные историки прославляют. Канцлер Российской империи. Да за что? Предатели, бездарная немчура. Ну и, наконец, вишенка на торте. 30-е изображение. Эдуард Стекль, русский посланник в североамериканских Соединенных Штатах. Вершина горы мерзости. Сын австрийского дипломата в Константинополе Андреаса фон Штекля и итальянки Марии Пизани. Дочери Николаса Пизани. У профессуры она оказывается вдруг переводчицей. Это вранье. Переводчиком, или правильнее, драгоманом в Константинополе был ее отец. А Мария была обычной дамой на содержании. Но, говоря по-рабоче-крестьянски, итальянской шлюхой. То есть он сын австрийца и итальянки. Русской крови здесь нет вообще. Более того, Стекль австрийский подданный. Сохранилась депеша Ивана Матвеевича Толстого, помощника министра иностранных дел, от 22 мая 1857 года. Я цитирую Толстого. «Пред законом вы до ныне считаетесь иностранцем. Важность, занимаемая вами поста, очевидно, делает такое положение весьма неудобным. Считаю необходимым покорнейше просить привести вас в присутствии свидетелей к присяге на подданство России по установленной форме, а затем присяжный лист с приложением вашей печати и за подписанием вашим духовного лица и свидетелей доставить в 2 экземплярах в Департамент хозяйственных и счетных дел. Точка. Вот только нет в архивах присяжного листа Стекля. Он не приносил присягу Российской империи. Он остался австрийским подданным. И, кстати, 2 важных факта, вопреки вранью многочисленных господ с дипломами. Во-первых, Стекль не наш посол в Штатах, и он никогда не был нашим послом в Штатах. Прекратите врать. Посол в Вашингтоне Александр Бодиско скончался в январе 1854 года. Новым послом был назначен граф Александр Иванович Медом. Любой может посмотреть в Государственном историческом архиве указ от 9 февраля 1854 года. Но сначала Медема задержали на 3 года из-за войны, а затем зачем-то послали кругом в Америку через Азию. И по дороге он так умер в Шанхае подозрительно быстро. В 1859. 31 изображение. Ну а Стекалев сначала был лишь исполняющим обязанности поверенного в делах, затем посланником на Гавайях, которые ушли за бесплатно. Так что еще тот фрукт. А второй факт. И в западной научной литературе, и у наших халуев Стекль именуется бароном фон Стекль или де Стекль. Но он баронским титулом никогда не обладал. Не надо врать, не надо. Хотя у наших врунов истории даже его мамочка шлюха Мария оказывается русской. Вот так вот. Российский посланник Стекль в своем желании избавиться от Аляски доходит до того, что в очередной телеграмме в Петербург пишет, цитирую: «Если Соединенные Штаты не захотят платить за Аляску, пусть они ее берут бесплатно. Точка». Вот вам точка зрения посланника. Как вам предложение этого Иуды? Кстати, Стекль был женат на американке Элизе Ховард, имел очень большие связи в элите Америки, а госсекретарь США Уильям Сьюарт был его лучшим другом. Вот так. Ну, дальше о Стекле могу только непечатным, поэтому возвращаемся к процессу продаж. Итак, в Российской империи о решении продать Аляску знают только 6 человек. В марте 1867-го посланник Стекля отправляет срочную шифровку из Вашингтона. Он торопится сообщить о своих договоренностях с госсекретарем Стюартом и не жалеет денег на трансатлантический телеграф. Это безумная стоимость тогда. За 270 слов Стекль платит астрономическую сумму – $10 000 золотом, которого у него, между прочим, нету, которую он откуда-то взял. Еще раз подчеркиваю, тогда это гигантские деньги, это миллионы сегодня. Вот дешифрованный текст этой телеграммы. Аляска продается в границах 1825 года. Православные храмы остаются собственностью приходов. Русские войска выводятся как можно скорее. Жители колонии могут остаться. Точка. 32 изображение. Итак, через 4 месяца после совещания, 18 марта 1867 года, австриец Эдуард Стекль в Вашингтоне от имени России со своим дружбаном Стюартом подпишет договор о продаже русских земель. Кстати, чтобы вы понимали, подлое соглашение приятели заключали ночью, в перерыве между партиями в карты. Они же дружбаны. А по новому стилю черная дата – 30 марта. С небольшим скрипом Аляскинский договор был ратифицирован частично подкупленным американским сенатом большинством всего в один голос. В России ратификация вообще прошла без шума, никто ничего не знал. Ну а царь-дерьмо-реформатор ратифицировал его лично 3 мая 1867 года. Обмен ратификационными грамотами состоялся 20 июня 1867 года. Военный министр Дмитрий Милютин узнал о продаже Аляски только после подписания договора из английских газет. А правление российско-американской компании получило уведомление о сделке через 3 недели после ее официального оформления. То есть те, кто управлял этими землями, узнали через 3 недели после того, как подписан. Из Петербурга в Новоархангельск пришло указание, цитирую, «объявить служащим об уступке колонии и предстоящем вскоре прекращении действия всех заключенных компаний и контрактов». Точка. Считалось, что отъезду в Россию подлежит чуть более 800 человек. Ну а на тот момент 12 тысяч православных, алеуты, креолы, Романовы просто бросили. Просто бросили на Аляске. Наплевали. Под крики своих не бросаем. Ага. 33-е изображение. 18 октября 1867 года Романовский сенат принял указ об исполнении документа. Русский текст под заголовком «Высочайше ратифицированная конвенция об уступке североамериканским Соединенным Штатам российских североамериканских колоний». И русская Аляска, обогренная потом и кровью русских людей, была юридически передана Соединенным Штатам. Протокол о передаче Аляски был подписан на борту американского военного корабля «Оссипи». С российской стороны его подписал специальный правительственный комиссар, капитан второго ранга Алексей Алексеевич Пищуров. На церемонии мучительного спуска русского флага на главной площади столицы Аляски, города Новоархангельск, губернатор Русской Америки граф Дмитрий Петрович Максутов демонстративно отсутствовал. Описания церемонии от русских людей нет вообще. От американцев известно, что спуск шел под барабанный бой, 42 залпа из корабельных орудий и что флаг зацепился за флагшток и остался на нем висеть. И, кстати, до сих пор непонятно, какой флаг спускали. Вообще считается, что флаг рак, то есть сегодняшний триколор, бело-синий-красный с орлом. Но вот сын губернатора Александр в своих мемуарах вспоминал, что флаг-то был Андреевским. Вместе с территорией Соединенным Штатам передавалось все недвижимое имущество, все колониальные архивы, все официальные, все исторические документы, относящиеся к Аляске. Оставалась брошенная Романовыми православная церковь. Там только больших церквей было 9, 37 больших часовен и десятки домов священнослужителей. В январе 1868 года солдаты и офицеры Новоархангельского гарнизона были вывезены на Дальний Восток, в город Николаевск. 34-е изображение. Теперь об оценке договора. Немцы Романовы публично вытерли о русский народ ноги. Вся Россия, от простого крестьянина до дворян-офицеров, кипела негодованием. Это еще счастье Романовых, что революция была только в 1917 году. Это сегодня у нас полно покорных рабов, по любому поводу вылизывающих задницу начальству. А тогда в стране было огромное количество людей, для которых были важны и честь, и достоинство. Отдачу Аляски назвали царским беспределом. Уважение к царской семье рухнуло до нуля. На всех углах кричали «долой Романовых», что немцы потеряли всякую связь с реальностью. Влиятельная, очень влиятельная, ежедневная петербургская газета «Голос», вот скрин ее показал, редактора Андрея Краевского в апреле 68 года написала: «Продажа за бесценок американцам Аляски – это позор, это забвение памяти наших первопроходцев. Мы не можем отнестись к подобному иначе, как к самой злой шутке. Неужели трудами Шелихова, Баранова, Хлебникова и других самоотверженных для России людей должны воспользоваться иностранцы?» Точка. Но самым первым человеком из историков, кто опроверг лживую необходимость продажи России Аляски, был советский историк, и он же писатель, Александр Иванович Алексеев. И это было в 1982 году. Только! Впервые! Именно Алексеев первым подчеркивал антигосударственную сущность этой сделки, ее ярую антироссийскую, русофобскую направленность. Цитирую. «Несмотря на ошибки правительства, никогда и никто из русских и поставил бы вопрос о продаже Русской Америки, земли, которые так обильно политы кровью и потом тех, кто открыл и освоил их. Точка. А вот за Лужей все наоборот. Американский посланник в России в период гражданской войны в США Кассиус Марсилиус Клей направил в Государственный департамент США телеграмму. Я процитирую из нее выдержки. «Я восхищен вашей блестящей работой. По моим представлениям, минимальная цена этого региона составляет минимум 50 миллионов долларов золотом. Я поражен, что подобного рода сделка состоялась на таких смешных условиях». Точка. Вот вам оценка американского дипломата. Теперь про договор. Пару слов. 35 изображение. Очень много лжи, очень много мифов и очень много вранья. Документов купли-продажи у российской стороны нет. Вообще нет. И не было никогда. Договор территории составлялся на английском и французском языках, и оба оставались в Штатах. Сегодня в США есть два так называемых оригинала договора. Являются ли они оригиналами, вопрос. Никто не делал экспертизу. Они почему-то с факсимилье императора Александра II. И, соответственно, скорее всего, являются подделками 19 века. Есть даже глупый миф, что российскую версию документов распорядился уничтожить Владимир Ленин, который бланк, в обмен на лояльность США по отношению к советскому государству. Это фантазия, это глупость. Потому что Соединенные Штаты признали СССР только в 1933 году, через 9 лет после смерти Ленина. Так что забудьте про это. Что важно понимать, в договоре псевдопродажи был пункт, по которому все архивы, все документы, которые находились, значит, в российско-американской компании, в тот момент вся целиком и полностью должна быть передана американцам. И как только Русская Америка отошла к США, с полуострова исчезнут все архивы РАГа. Все. То есть видно было, что скрывать. Так что даже из нашего 21 века видны потные ручонки князя Константина и стекля. Но даже если взять эти непонятные оригиналы, в кавычках, о передаче Аляски, то, во-первых, это договор между победителем и побежденных. Там всего 6 статей, формулировки которых просто убивают. Америка имеет право, право. Россия должна исполнять. Таким же надо быть подонком, чтобы такое подписать. Но несколько размышлений по так называемому оригиналу можно сделать. 36-е изображение. Во-первых, количество лет, на которые территории передаются по вот этому тексту, нет. Нет срока. По тем или иным версиям, срок уступки Аляски был 45 лет с возможностью пролонгации, а всего 90 лет. Соответственно, срок истек в 1957 году. Прецедент в мире был, все сделано аналогично британскому владению Гонконгом. Версия о том, что Аляска была не продана, а сдана в аренду на 90 лет или там 100 лет, была очень популярна в Советском Союзе конца 20 века. Но популярна она только потому, что ее высказал британский писатель Джеффри Арчер в своей книге «Дело чести» 1986 года. И в этом тексте в книге написано про аренду на 99 лет. Но никаких подтверждений этому факту из книги у писателя нет. И он об этом не говорил. Повторяю, никакого срока в тексте договора нет. Конечно, возможно, текст был изменен, или это были устные договоренности. Не зря же Аляска стала штатом только очень поздно. Во-вторых, даже изначально Аляска в аренду отдана не была. И продана Аляска тоже не была. Даже в тексте псевдодокумента о передаче Аляски нет английского слова sell, то есть нет продажи. Есть глагол to cede, который переводится как временно уступить. Это та самая временная уступка. То есть Российская империя передавала США права физического пользования обговоренными территориями. Повторяю, пользование, не владение. А по международному праву, если в договоре не указан срок, на который территория передается управление, Аляска должна быть возвращена России по первому требованию. 37-е изображение. Но, подчеркну еще раз важное, чтобы вернуть Аляску, для начала нужно иметь желание. Желание, которого у нашей прозападной горе-элитки нет. Не было ни у советской, ни сейчас у российской либеральной. Но, к счастью, в этой бочке дегтя есть ложка меду. Очень много слухов, сплетен и выдумок про юриста Шугаева. Но это наполовину выдумка. Зато нужно понимать, что любая международная юридическая компания, любая, по защите прав собственности, с радостью возьмет это дело и начнет рыть землю. Да просто потому, что любой американский юрист любит большие скандальные дела, привлекающие внимание к его персоне. И тут хватит даже попытки. Вот Брюс Добс, профессор кафедры исторических исследований Университета Северная Каролина, утверждает, что группа американских юристов по русскому приказу уже ищет в архивных документах нарушения в оформлении договора. Там есть чему придраться. Например, в связи с тем, что деньги поступили с опозданием, Россия могла претендовать на дополнительно 115 200 долларов по тем ценам, сейчас это миллиарды, за задержку перевода, это согласно контракту. Также известно, что сделка по уступке прав на российской территории должна быть ратифицирована обеими палатами Конгресса. Однако этого не было. Палата представителей Конгресса США ратифицировала договор на специально созданной чрезвычайной сессии, что является явным нарушением для такого документа. И, между прочим, американцы-то визжат, что следы подкопов этих юридических ведут в Россию. Так что при желании подкопаться можно. Теперь пару слов о деньгах. Здесь детектив почти по Высоцкому. Где деньги, Зин? Потому что денег-то нет. Повторю, Россия не получила ни копейки. Да, Штаты действительно уплатили 7 миллионов 200 тысяч долларов. Судя по дате чека, США рассчитались через 10 месяцев после ратификации договора. Причем не из своих денег, я обращаю внимание, это не американские деньги. А теперь смотрите, как эти деньги разворовывались. Как говорится, следите за руками. 38-е изображение. Итак, Эдуард Стекль получил от американцев банковский чек. И тут же сумма уменьшилась на 165 тысяч долларов. 21 тысячу долларов этот ворюга оставил себе за труды. Хорош посланник, да? Еще раз подчеркну, это миллионы на сегодняшние деньги. А 144 тысячи – возврат уже розданных взяток сенаторов. В то время, еще раз подчеркну, это гигантские деньги. И вот это даже 21 тысяча, которую он себе забрал, это миллионы сегодня. Но здесь такой интересный вопрос. Где же Стекль ранее взял эти 144 тысячи? Наши историки старательно замалчивают. Ну, молчат просто как партизаны. Ведь понятно же, что сначала вы сенаторам даете взятку, а потом идет голосование. Так откуда взялось бабло-то? Ведь денег в американской казне не было. А все факты указывают на то, что Аляска была куплена на деньги Ротшильдов, которые действовали через своего представителя, американского банкира и политика Августа Бельмонта. Итак, оставшуюся сумму в 7 миллионов 35 тысяч долларов Стекль перевел в лондонский банк банковским переводом. Обращаю ваше внимание на откровенные ляпы, которые вот торчат из этого вранья. Не, перевод был. Просто почему? В середине 19 века отношения между Англией и США были, мягко говоря, очень плохими. Почему же для денежного перевода был выбран именно Лондон, а не какой-то другой европейский город? Еще нюанс. Вы хотели перевести деньги России? Так, пожалуйста. В то время в Санкт-Петербурге действовали отделения крупнейших мировых банков. Переводите напрямую. Почему не прислали прямо в Петербург? И третий нюанс. Все денежные операции по Аляске велись со счетами исключительно в частных банках. Однако при расчетах между двумя странами должны фигурировать не частные, а государственные банки. И, наконец, четвертый нюанс. Все заинтересованные стороны молчат, как партизаны. Впрочем, молчат сегодня не наши историки. Тему трогать нельзя. 39-е изображение. По договору власти США должны были расплатиться с Россией в Вашингтоне. Но этого не произошло. На чеке указан Нью-Йорк. Просто потому, что в Нью-Йорке был банк Ротшильдов. Оттуда и денежки пошли. И вот какое интереснейшее совпадение. Империя Романовых в те годы была очень тесно связана именно с Ротшильдами. И перед этим, в 1862-1863 годах, Россия взяла у них кредит. И Романовы взяли кредит. И сумма этого кредита многократно превышала цену, за которую продали Русскую Америку. Далее в Лондоне, неизвестно почему приказу, догадайтесь с одного раза, доллары конвертировали сначала в английские фунты, а потом купили на эту сумму золотые слитки. Почему так через одно место? Вот кто-то так решил. Причем на этом переводе в золото было потеряно 1,5 миллиона долларов. Зачем переводили в золото? Я вам отвечу сразу. Потому что Ротшильды вели в Европе операции с золотом от имени российского государства, от Романовых. Например, в 1876 году господин недореформатор Александр II отправил в Европу для сделок Ротшильдов 48 тысяч тонн российского золота. Просто вруны от истории вам об этом не рассказывают. Ну а далее из Лондона золото перевозили морским путем в Петербург на барке Оркли. Почему перевозили? Отвечаю. Потому что российское золото было сосредоточено в Германии и Франции. Это все элементарные факты, ну просто о которых не рассказывают. Однако барк Оркли с золотыми слитками не доплыл до России, он утонул. 16 июля 1868 года. Сумма большая. Корабль искали еще в 19 веке, но определили только приблизительное место. Где-то здесь он утонул. Там глубина 80 метров. Страховая компания тут же признала себя банкротом. Еще раз подчеркну, до страны не доехало ни копейки. Теперь миф номер 8. Никакого взрыва не было. 40-е изображение. Наши либерасты, пропагандоны и сотни тупых идиотов интернета просто надрываются. Дурных текстов тысяч. Я вам приведу несколько цитат. Глупых. Разумеется, никакого взрыва не было. Орк не продолжал плавать и годы спустя после мифической катастрофы. Что касается корабля, то первая информация о нем в документах появляется лишь 3 годами позже. Согласно судовому регистру Ллойда, барк Оркни в тот год совершал рейсы в Южную Америку. Он оставался в строю еще 3 года. Точка. Ну вот, знаете, вот слов просто нету. Отрицать катастрофу корабля – это уже за гранью наглости. Из серии «Быдло схавает все». Место затопления Оркли находится в современных территориальных водах Финляндии. В 1975 году совместная советско-финская экспедиция обследовала район, и водолазы нашли остатки барка. Исследование подтвердило, что, во-первых, это сам Оркни, а во-вторых, что на корабле был взрыв и пожар. Но во время этих поисков золота на борту не нашли. Вообще ничего. Так что перевоз золота на барке, объявленный, изначально был липовым. Было ли золото на барке хотя бы при отправке из Лондона, данных нет. Как нет данных о тайном заходе корабля в какой-нибудь континентальный порт, например, немецкий. По одной из идиотских версий, перед взрывом от барка отошла тяжело нагруженная шлюпка. Это глупость. Потому что столько золота ни в одной шлюпке не поместится. Специально остановлюсь на тысячах интернет-цитат тупых баранов о Ллойде. Знаете, очень долго смеялся над дураками. До слез. 41-е изображение. Господа идиоты, сообщаю вам, тупорылые вы наши, что регистр Ллойда служит для обозначения классов судов и их состояния. И все. То есть получить такой-то класс на столько-то лет. Период от и до. Оплывет судно в этот период, стоит где-то в отстое или в ремонте. Это решение владельца. А у Ллойда никаких данных нет. Даже если судно утонуло, строчка в регистре останется. И опять же, есть дочерние компании, их несколько. Есть в Европе, есть в Южной Америке. Собственно говоря, где Оркни и получал класс. Фраза «по регистру Ллойда совершал рейсы» – это маразм. Автор – тупица. Именно поэтому говорю дурачкам. Если у вас нет знаний, ну помолчите, за умного сойдете. Кстати, раньше Ллойд занимался еще и страхованием. Именно поэтому первая регистровая книга регистра, значит, изданная в 1764 году, называлась «Регистр страховщиков». Ну, Ллойд даже газету выпускал, Ллойд Лист. А сегодня это две разных организации. Есть страховая корпорация Ллойда, и есть регистр судоходства Ллойда. По-английски Ллойд Регистр оф Шиппинг. Вот так вот. Ну, с дуростью разобрались. Теперь давайте с смертью корабля разберемся. Тайны взрыва тоже нет. История гибели Оркни была раскрыта уже через 7 лет, хотя и совершенно случайно. 11 декабря 1875 года при погрузке багажа на пароход «Мозель», отправлявшийся из Бремена в Нью-Йорк, произошел мощный взрыв. 80 человек погибло, еще 120 были ранены. Но документы уцелели. Следствие вычислило имя владельца взорвавшегося багажа – американец Вильям Томпсон. При аресте Томпсон был ранен и перед смертью покаялся, он умер через 7 дней, дал признательные показания. Такое часто бывает, человеку перед смертью хочется все рассказать. Так вот, он был капитаном южан в Америке, занимался диверсиями. Вот с помощью бомб со взрывателем взрывал склады, поезда, потом пару лет служил в американской службе Secret Service, обучал северян. 42-е изображение. Сегодня эта служба – это федеральное агентство США, основанное как раз в 1865-м. Уволился Томпсон сам или был направлен, данных нет. Но известно, что в 1867 году он отплыл в Англию, где предложил свои услуги секретной службе Ее Величества. Британцы вначале отказались разговаривать со взрывником, но потом, когда он был арестован за пьяную драку, его нашли. Важные люди от правительства предложили работу. 1000 фунтов за установку бомбы на барке Оркни. Это много. Это очень много. 1000 фунтов стоили тогда 4866 долларов или 6293 рубля. На эти деньги, скажем, в России можно было купить имение размером 100 десятин земли. А в Америке огромное ранчо на 1000 голов скота. Томпсон устроился портовым грузчиком и под видом мешка с углем протащил на борт Оркни мину с часовым механизмом. Навык у него был. Именно такие бомбы он ставил во время гражданской войны в США. А когда задание было выполнено, Томпсон получил от этого же человека 1000 фунтов стерлингов и предписание немедленно уехать из Англии. Писание было подписано самим премьер-министром Бенджамином Дизраэли. Так что осознайте уровень заказчиков. Вот. И нет никаких американских диверсантов. Есть капитан-подрывник разбитой армии Юга, есть спецслужбы Англии, есть много дебилов сегодня. Ну и теперь, наверное, последний миф, 9-й, о документе про получение денег. Это миф, это вранье. Сегодня таких глупых статей тысячи, а криков предателей «Есть же документ!» еще больше. Так вот, именно документа нет и никогда не было. Не надо врать. 43-е изображение. Самый главный документ – это ежегодный бюджет Российской империи. Все царские бюджеты сохранились, они доступны. Любой желающий может их посмотреть. Называется «Государственная роспись доходов и расходов». Вот посмотрите на картинку. Поступление денег у бухгалтеров – это дебет, регистрируется по левой стороне. Ни в 1867, ни в последующие годы никаких поступлений, тем более 11 миллионов, нет. Говорю сразу, бюджет рака поступлений тоже нет. Сумма в 7 миллионов 35 тысяч долларов в Россию не поступала никогда. Прекратите врать. А о чем же тогда вопят слуги Запада? Да понимаете, у врунов есть обрывок, такой жалкий клочочек туалетной бумаги с тремя строчками. Это вообще не документ и уж точно никак не финансовый документ. Ибо на любом документе есть информация, реквизиты, позволяющие как-то его идентифицировать. Ну, как минимум, фамилия автора, там, номер регистрации, подпись, обращение к кому, шапка министерства, печати какие-то, да? Здесь нет ничего. Есть клочок туалетной бумаги, который найден нашим современником совсем недавно, что уже вызывает массу подозрений. Он не прошит, он просто лежал вложенным обрывком в Российском государственном историческом архиве, в фонде 565. Нашел клочок господин Александр Юрьевич Петров, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований. 44-е изображение. Текст там три строчки, без начала, без конца, просто. Я их процитирую. За уступленные североамериканским штатам российские владения в Северной Америке поступило от означенных штатов 11.362.481R94. Ну, и копейки. Из числа 11.362.481 руб. 94 коп израсходован за границей на покупку или принадлежности для железных дорог. Остальные 390.243 руб. Ну, имеется в виду 1390 к, поступили наличными деньгами. Точка. Все. Вот этот клочок туалетной бумаги без начала, без конца, без адресации, без автора. Это сказки для лохов. Я хочу обратить ваше внимание на два грубых ляпа тех, кто делал эту фальсификацию. Во-первых, 11 миллионов 360 тысяч рублей – это прямой пересчет с 7 миллионов 35 тысяч долларов по курсу 1,61. Это правильно, курс-то такой и был. Вот только сумму-то надо как-то конвертировать в рубли. А что должно быть где-то зафиксировано, и должна быть комиссия обязательно. Помните, когда переводили из доллара в фунты, была большая комиссия в 1,5 миллиона. А тут комиссии нет, и вообще данных нет. А во-вторых, если поступило 390 тысяч наличкой, то строчка 300% будет в бюджете. Ну, а в бюджете-то ничего нет. Вообще нет, понимаете? А в-третьих, платить в Европе за запчасти можно было только их деньгами, франками, марками. Но сумма-то была в Лондоне превращена в золото. То есть, понимаете, ну не стыкуется вообще никак. Фальшивки делать надо уметь. Итак, повторяю. России не было получено ни копейки за Аляску, ни за продажу, ни как дивиденды за пользование территорией. Версий, как именно были сворованы деньги, ну не так много. Первая гипотеза, самая реальная, деньги украли Романовы. Напомню, что к революции 17 года семья Романовых была одной из самых богатых на планете. 45-е изображение. Значит, нам известно, что на июль 1882 года, значит, только на счетах Александра III по английскому вкладу в Bank of England лежало 1 758 000 фунтов стерлингов. Сегодня это триллионы. Во Франции деньги лежали в Кредит Лионе, в Германии, в Германском имперском банке. И так по всей Европе. Романовы супербогатая была семейчка. Вторая гипотеза. Деньги пошли в уплаты долга Ротшильдам. Между прочим, 15 миллионов фунтов стерлингов брали лично Романовы под 5% годовых. И есть интересный факт. В 1876 году господин недоимператор Александр II подписал с ними кабальное соглашение, по которому Ротшильды могли проводить операции с золотом от имени российского государства. Вот так вот. Ну и есть третья гипотеза. Хотели получить денег за две эскадры флота, но американцы обманули и просто по-хитрому отобрали Аляску у тупых Романов. Вот три основных версии, куда делись деньги. Теперь пару слов о судьбе трех главных продавцов. Люди, пожалуйста, осознайте, что у вас лапша имени немецкого образования уже до колен висит. Что господа из Министерства истории вас держат за идиотов. Итак, первый продавец — Эдуард Андреевич Стекль, не барон. Для начала, как я уже сказал, он украл себе из суммы оплаты по договору 21 тысячу долларов. Причем история сохранила высказывание императора Александра II о роли Стекля в заключении договора. За все, что он сделал, он заслужил особое спасибо с моей стороны. Вот так. Плюс за продажу Аляски царь Александр II пожаловал Стеклю единовременное вознаграждение в 25 тысяч долларов. Наградил орденом Белого Орла и пожизненной пенсии в 6 тысяч долларов ежегодно. Вот только ворованные деньги не приносят ни счастья, ни тем более славы, особенно предателям России. Это та истина, которую и сегодня наша горе-элитка понять не способна. В России пошли разговоры о том, что Стекль получил от американцев большую взятку. Сказать, что Стекль был крайне непопулярен, это ничего не сказать. Мужчины не подавали ему руки, поворачивались спиной, не разговаривали, плевали вслед. Женщины на балах отказывались с ним танцевать. Не выдержав и года моральных издержек, Стекль в декабре 1868 года вышел в отставку по состоянию здоровья и сбежал в свой Париж. Где, хотя и с деньгами, но прозябал всеми забытый до конца своей убогой жизни. Так и подох Иуда Стекль в своем Париже в 1892 году, земля ему стекловатой. Второй продавец — император Александр II. 46-е изображение. Подчеркну, что именно Александр II первым вложил свои деньги в Bank of England. Это документально зафиксировано. И кроме гадости с Аляской, был его гадкий манифест об отмене крепостного права, липовый манифест 1861 года. Так называемая отмена крепостничества – это бессовестный грабеж народа алчной элиткой, превращенной рекламой и нынешними халуями в великое деяние Александра II. Знаете, лидер революции господин Ленин, Владимир Бланк, конечно, еще тот русофоб, но аналитик-то он был прекрасный. Я вам процитирую господина Ульянова. «Пресловутое освобождение было бессовестным грабежом крестьян, было рядом насилия и сплошным надругательством над ними. Крестьян заставили выкупать их собственные земли, причем содрали вдвое, втрое выше действительной цены на землю. Точка». Откройте сочинение Ленина, том 20, «Крестьянская реформа». Ну, напомню, что про крепостное право и про вранье учебников, наглое вранье учебников, была у нас видеолекция августа 2022. Но Александр у чуждых народу историков реформатор, освободитель. Просто вот, я не знаю, там облизывают и целуют. А давайте вспомним, как народ его благодарил, в кавычках. Бомбы народ кидал. Честные люди 6 раз пытались убить Александра II и на 7-й убили таки урода в 1881. Кстати, охранное отделение тогда работало очень хорошо. И целых 7 попыток убить царя говорят только об одном. Патриоты приняли решение убить царя руками революционеров. Ибо предатель, продавший русские земли, должен умереть. 47-е изображение. Ну и, наконец, 3-й. Соучастник, великий князь Константин Николаевич, брат императора Александра II, руководитель морского министерства, либераст. В свое время он даже переехал в Варшаву, чтобы приблизиться к любимой Европе и обрести европейскую известность. на посту наместника царства польского. Правда, через полгода случилось покушение, и с обгаженными штанишками князюшка сбег обратно. Граф Михаил Николаевич Муравьев-Веленский отзывался о нем просто одним словом – подлец. Генерал-лейтенант Иван Степанович Ганецкий в Зимнем дворце после Аляски демонстративно отказался пожимать князю руку. Вообще, князь был официальным варюгой, которым первым из великих князей стал приторговывать своей властью, обменивая репутацию на деньги. История сохранила его фразу про вымогательство взятки при лоббировании концессии на строительство железной дороги. Я вам цитирую. «Я получаю от этого 200 тысяч рублей. Можно ли пренебрегать такой суммой?» Ну а после убийства брата и воцарения царем Александра III карьера князя Константина покатилась под откос. Ай-яй-яй-яй-яй. Никогда такого не было, и вот опять. В 1889 году великого князя охватил удар. У него отнялись правая рука и нога, он потерял дар речи. И последующие 3 года стараниями отвергнутой жены для него превратились в ад. В январе 1892 года этот романовский подонок наконец-то сдох. Я хочу обратить ваше внимание, что тонкий мир, мир полей, эгрегоров, давно признан наукой. Физика, единая теория поля это называется. Мысли материальны, поймите вы это. И ненависть миллионов – это смертный приговор. Напомню, что у романовско-советского художника Ильи Репина отсохла правая рука, которой он писал свою мерзкую картину «Иван Грозный и сын его Иван». Но мы об этом говорили в лекции про великого Ивана Грозного. И это не только прошлое, это настоящее. Вот смотрите, буквально на днях, в наши дни, на окраине, один захватчик православного храма умер сразу же, другой разбился в ДТП на следующий день, а дебил, бесновавшийся над молившейся женщиной, впал в кому. Поймите, это не догма, это не мистика, это наука. Тонкий мир – это наука, и она работает. Идем дальше. 48-е изображение. Хочу напомнить вам пару слов о Романовых. Вот на изображении две династии Романовых. Они две, не одна, не надо врать. Если кто забыл, Романовы, они у Халуев от образования имени Сороса. А правильно-то они, Гольштейн, Готторны. Они немцы. На скрине две разных династии Романовых. Еще же почему я говорил об этом в видео февраля 2020-го «Антихрист Петр». Немецкое правление – это 219 лет от Петра Окаянного до Николашки Кровавого. Не зря великий русский историк, официальный историк, князь Николай Сергеевич Трубецкой писал про немецко-романовское иго. И разбазаривание, и раздача русских земель было свойственно всем Романовым, особенно в XIX веке, о чем чуждые русскому народу господа историки молчат. Я вам приведу 8 замалчиваемых примеров. В 1817 году, после отказа Петербурга, Россия была изгнана с Гавайских островов. Король Гавайев, которому отказали в заявке на русское подданство, вынужден был покориться американцам. В 1826 году Норвегии было отдано бесплатно, как компенсация непонятно какого ущерба, Варенгерское Поморье. В 1842 году вроде бы как бы продано за смешную сумму 30 тысяч долларов русская Калифорния. Но сумма с покупателя, американца еврейского происхождения Зутера, практически не получена. В 1856 году Романовская Россия отдала свои земли, бесплатно отдала в устье Дуная. В 1860 году Финляндия с подачи царя недоосвободителя Александра II стала, по сути, независимым государством. Финны перестали платить налоги в российскую казну, не отбывали воинской повинности в русской армии. Зато на халяву имели доступ в военные училища и на офицерские должности, и ссуды из бюджета безвозвратные. В 1862 году Романовская Россия отказалась от русского острова Цусима, возле которого в 1905 году погибнет весь флот России. Остров Цусима был русским. Почему об этом не говорят в школах и институтах? 49-е изображение. В 1875 году Александр II отказался от всех Курильских островов в обмен на, цитирую, «отказ от претензий Японии на Сахалин». Вот только Япония вытерла одно место своей бумажкой и отторгла южную часть нашего Сахалина по Портсмутскому миру. И не поперханулась. Никогда такого не было. Да? И вот опять. В 1884 году китайцам, проигравшим войны с англичанами и собственными мятежниками, Романовы отдали долину реки Или, обогренную русской кровью. Ну что, как вам правление Романовых? Этих подонков, утративших связь с интересами управляемой страны. Скорее формула «после нас хоть потоп или позади нас пустыня». Что еще важно и интересно? Великий князь Константин с 9 лет вел личный дневник, который сохранился до нашего времени. Ныне он хранится в Гарфе, это госархив. И, конечно, в дневнике должно было бы быть про скрытые мотивы продажи колонии. Но, во-первых, когда его напечатали 3 года назад, его напечатали только по 1864 год. А во-вторых, уже известно, что у послушных властям историков те страницы дневника князя, на которых описан период продажи Аляски, таинственным образом исчезли. Вот были и исчезли. Ну, как принято у историков. Никто не знает, как, когда исчезли. Вот так вот. Ну и теперь о временах СССР. Отказ Романовых от американских территорий России выглядел настолько нелогичным, абсурдным, пораженческим, что весь мир, по сути, ждал требований возврата. Но юридических требований все не было и не было. 50-е. Изображение. Даже обсуждение возврата Аляски было всего одно. И было оно на Ялтинской конференции 1945 года, фиксировавшей итоги Второй мировой войны. Поднял его Иосиф Сталин. Да, действительно, Сталин поднимал вопрос о принадлежности Аляски, переданных США. Но сделал он это не для возврата Аляски, а для того, чтобы СССР получил контроль над Восточной Европой, вопреки желанию союзников. Но историки даже об этом молчат. Повторюсь, Аляска стала 49-м штатом США только в 1959 году. На 92-й год договора. Да, до этого она была официально объявлена территорией США, но тоже не сразу. В 1912 году, на 45-й год от договора. Помните срок 45 лет? Что только подтверждало подозрение об аренде на 45 лет, ну или с пролонгацией на 90. И начавшееся в конце 50-х годов обострение советско-американских отношений объясняют неофициально, именно тем, что срок аренды подходил к концу. Помните, Карибский кризис 1962 года тоже отчасти, не полностью, но отчасти мог быть обусловлен предстоящей передачей обратно нашей северной земли. Но в 1959 было полное отсутствие каких-либо действий от СССР. Более того, спустя 18 лет, в январе-феврале 1977 года между правительствами СССР и США состоялся обмен нотами, подтверждавшими, что предусмотрен договором 1867 года, цитирую, «западная граница уступленных территорий». То есть старые пердуны Политбюро продали Аляску повторно. Слов нет, и стука мат. То есть сейчас граница, происходящая в Северном Ледовитом океане, Чукотском и Беринговом морях, которая используется для разграничения юрисдикции СССР и США, подтверждена нотами 1977 года. 51-го изображения. Вот такая подляночка от КПСС и ее генсека Леонида Ильича Брежнева. Мерзавцы. И, конечно, этому нет внятных объяснений от нашей профессуры. А постоянный гундеж про улучшение отношений – это не объяснение, это предательство. Давайте я первым заполню вакуум про СССР. Есть минимум 5 причин. Первый – у нас нет первоисточников договора, у нас нет даже архива врага. И срок возврата 45-90 – это все-таки предположение с юридической точки зрения. Во-вторых, СССР не стал требовать возврата этих территорий, так как большевики отказались от наследия Российской империи, в том числе от ее долгов. Что, правда, в лихие 90-е не помешало нашим либерастам униженно выплачивать долги той же Франции. В-третьих, Советский Союз не стал требовать земли назад из-за угрозы мировой войны. Ну, как обычно, мир за счет России, да? В-четвертых, для требований возврата, говоря грубо, цинично и простонародно, нужно иметь яйца. А средний возраст членов Политбюро был 81 год. Старперы Политбюро были не способны на это. И, наконец, в-пятом, может быть, самая важная причина. В позднем СССР процветала русофобия. Какой возврат земель? Да патриотов в психушки сажали. Может ли сегодня Россия претендовать на возврат Аляски? Да, может. Продажа Аляски может быть оспорена, потому что сделка по отчуждению наших территорий нарушила действующие в то время государственные законы. Одобренная Александром I сделка по отторжению Аляски незаконна. Ну и в завершение, и так уже долго говорю, значит, немножко про день сегодняшний. Историки, верные власти, неважно какой, власть меняется. Историки долгие-долгие годы скрывали факты страшного национального предательства кучкой подонков, которые по совместительству группа либеральных фаворитов императора. 52-е изображение. Лживая история России создавалась немцами, а подается сегодня под маской целесообразности, вынужденной необходимости, дипломатических выгод и прочего вранья халуев Запада. Но есть такое понятие – исторический прецедент. Как любая истина, правда о продаже Аляски способна перевернуть современную мировую геополитику. В нашу пользу. В пользу русского народа. Именно поэтому большинство научных исследований, псевдонаучных, о продаже Аляски в 1867 году раскрывает тему вскользь, кусочками, с осторожностью, со страхом, боясь испортить настроение заокеанскому соседу. Ведь иначе фирмы Сороса, зарубежный фонд не дадут грантик нашему бездельнику от истории. И господина доктора не напечатают в западном журнале. И прочие-прочие блага пролетят мимо. Зато сама Америка формировала общественное мнение Российской Федерации трудами купленных людишек, чьи свои структуры щедрые на научную нечистоплотность. Особенно обращаю ваше внимание на аргументацию отдачи русских земель. Помните, если продадим, то у нас с ними будут замечательные отношения. Ага, замечательные. Именно этот аргумент использовался академической профессурой. Особенно старался во второй половине 20 века Николай Болховитинов, я о нем уже говорил. Главный специалист по истории США и международных отношений. Советский академик РАН. Болховитинов гнобил и морально уничтожал всех молодых историков, кто отказывался лизать американскую задницу. А вот глядя на гадости Штатов последних лет, вот очень жалко, что нельзя сейчас этого американского халуя от истории мордой об стол. Сдох предатель. Если кто-то думает, что аргументация чиновников «хорошие отношения, это важно», давно закончилась, вы наивны. Ну или глупы. 53-е соображение. Напомню, что еще совсем недавно, в 2004 году, наши власти заявили, что Россия признает Хрущевскую декларацию 1956 года как существующую и готова вести территориальные переговоры с Японией на ее базе. То есть отдать часть Курильских островов за заключение мирного договора. Даже с отказом от репараций. Абсолютно та же аргументация, что и с Аляской. Один в один. Такие доводы преступны. Сегодня на такой основе чуждая народу элитка готова отдать любую территорию нашей страны. На востоке Курильские острова и Сахалин, на западе Калининградскую область. Ведь аргументация та же. Далеко? Далеко. Прибыли нет? Нет. Казна пуста? Пуста. А уж про продажность нашей элитки вообще всем все понятно. Она и была, и есть. Наш счет удержания в ходе военного конфликта тоже есть вопросы. Вот только цитирую, прости господи, Дмитрия Рогозина. Один неверный шаг во внешней политике может спровоцировать вековую цепь потерь и поражений великой державы. Точка. И, кстати, почему-то никто из чиновников при обсуждении мирного договора с Японией в последние годы упорно не хотел вспомнить, что в конце гражданской войны белый атаман Семенов при уходе с Забайкалья был вынужден отдать японцам 200 тонн золота империи, Российской империи. 200 тонн – это очень много. Была расписка. Расписку у старого атамана забрали в 45-м. После разгрома Квантунской армии и расстрела самого Семенова. И что теперь? Где эти 200 тонн? Где требования к Японии? Мы подарили Японии 200 тонн золота или их уже разворовали? Даже разговоров нет. Очень надеюсь, что наступают хоть и понемногу другие времена. И господа, воры не сбегут с наворованным. Ну а простым людям я хочу напомнить слова убитого премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина. Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы. А своя территория – это как раз самосознание. И вы либо станете настоящими русскими людьми, или будете навозом на уже чужой земле. На этом про продажу Аляски я завершаю. Виталий. Да, Дмитрий. Благодарю тебя за интересную, подробную, полезную лекцию. За время эфира от вас, уважаемые радиослушатели, в нашу студию поступило много вопросов. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, после которого Дмитрий постарается дать вам ответы на все поступившие вопросы. Не переключайтесь. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема нашего эфира – Аляска, 1867 год, воровство, предательство или глупость. И переходим к вопросам. Первый вопрос задает Игорь. Игорь, доброго здравия, Дмитрий. Расскажите, пожалуйста, что вам известно о попытке продажи нынешней Мурманской области на рубеже 19-20 веков, и кто этому помешал? Ну, это не имеет отношения к Аляске. Значит, да, тема по Мурманской действительно была, она достаточно интересная, но, Игорь, извините, но в трех словах, кратким вопросом я не смогу, тут половину лекции надо рассказывать. Давайте мы это либо отложим на новую лекцию, уж извините, да, так сказать, ну, либо попытаюсь как-то, может быть, сделать вопрос-ответ в своем чего на сайте. Вот. Но это точно не короткий ответ. Виталий, дальше. Андрей Вдовин задает вопрос. Здравия команде Народного славянского радио, зрителям и Дмитрию. Правильно ли я понимаю, что кроме Аляски к Тартарии относилась вся Северная Америка и западное побережье Южной Америки? Спасибо Дмитрию за его труды. Да, вы понимаете правильно, только вы должны, значит, правильно по временным рамкам это раскидать. Значит, еще раз подчеркиваю, что была катастрофа, и до катастрофы, значит, весь север, северная часть Северной Америки – это ледник, да, и там просто физически ничего не могло быть. Да, соответственно, то, о чем вы говорите, это уже вторая часть Тартарии, значит, соответственно, и карты, да, там и описание свидетелей, и книжки, в которых, да, но это уже после катастрофы, то есть, если Тартария началась, грубо говоря, с 12 века, то говорить о тартарах в Северной Америке мы можем, ну, как минимум, 16-17, не раньше. Да, то есть вот временные рамки делите. Виталий. Вопрос от Каролины. Здравствуйте, Дмитрий. Как вы думаете, Аляска вернется на родину? Спасибо. Ну, вы знаете, я, во-первых, никогда не скрывал своих взглядов и имперских, и, ну, понятно, патриотических, да. А вот в настоящее время нет, а вообще для этого есть все предпосылки, и я верю, что вернется. Виталий. Следующий вопрос от Ланы. По одним источникам Аляску дали в аренду, по другим продали ее. Как вы думаете, Дмитрий, она вернется домой когда-то? Вообще землю продавать невозможно. Благодарю. Слушать лекции Дмитрия – одно удовольствие. Спасибо. Ну, по, значит, с аренде я говорил, аренды не было. Да, значит, была передача в управление. Вот. Ну, а по поводу верю или нет, это был предыдущий вопрос. Я ответил, да. И лично я верю, что не сейчас, конечно, и, так сказать, видимо, при другой власти, но должна вернуться. Виталий. Сергей Манкин. Здравия, Дмитрий и Народное славянское радио. Кто такие американцы, как нация? Американцы – это большая солянка из европейцев, из разных стран, перемешанные между собой, значит, сначала как белая часть, а последние века все больше и больше черная часть. Значит, людей, которые пришли из Азии и которых по разным оценкам было от 12 до 50 миллионов, точную цифру спорят, ругаются, да, вот. Некоторые называют и больше, но более-менее реальное вот в этом диапазоне. От 12 до 50 миллионов. То есть, когда вам показывают маленькие там в фильмах племена, не знаю, там на 100 человек, это вранье. Да? Так вот, эти миллионы индейцев были уничтожены, физически уничтожены. Ну, не сразу, но со временем уничтожены. А вся остальная Америка – это такой плавильный котел. Они долго хвастались, что плавильный котел работает. Он действительно, может быть, работал, пока это была белая раса, а с добавлением черноты он перестал работать. Ну, запасаемся, как говорится, попкорном и ждем. Ждем гражданской войны в США. Может быть, доживем, может быть, увидим. Виталий. Следующий вопрос от Рустама. Как считаете, Дмитрий, когда Аляска будет нашей и какие доводы к носу подведем нашим американским партнерам, в кавычках? Ну, быть пророком занятие неблагодарное, хотя я пару раз угадывал в подобных вещах, да, и до сих пор получаю письма, как вы за 3 года до Казахстана узнали, что Казахстан взорвется. Вот, значит, здесь вопрос простой, вопрос в усилении собственной стороны и в ослаблении бывшего гегемона мира. Когда это случится, тогда это и возможно, не раньше, к сожалению. Вот, увы, к сожалению, не раньше. Будет, если обещанная многими аналитиками гражданская война в США, неважно по какому разделению, да, так сказать, значит, тогда есть возможность зацепиться. Но я еще раз говорю, для этого в первую очередь должно быть желание у нашего руководства, а его пока нет совсем. Виталий. Следующий вопрос от Серга. А была ли Аляска продана? У Левашова я читал, что Аляска была сдана в аренду, а в собственность Америки Аляска была оформлена при Брежневе. Я сейчас 2 часа об этом рассказывал. Очень подробно, что, где и куда. Если пропустили, переслушайте, пожалуйста, лекцию. Виталий. Анжела Шемшур. А правда ли, что Владимир Ленин продал Крым 5 американским миллионерам? Вы знаете, документов таких я не видел. Хотя, значит, есть определенные гипотезы, версии об этом. Да, Ленин был известный русофоб. Вот, и готов был продать все, что угодно. Вот. Но документов я не видел. Например, документы о поддержке рабочих, когда крестьяне России дохли с голоду во время голода 20-х годов, у меня есть, я их читал. А вот по Крыму нет, не читал. Поэтому, ну, как версия, но документов я не видел. Виталий. Катерина Смирнова спрашивает, может глупо, но все-таки вопрос. В нынешнее время и в нынешней ситуации, что нам даст возврат и признание, что Аляска наша? Есть хорошая фраза. Там, где поднят русский флаг, он опускаться не должен. И вот, собственно, вот даже этого хватит. Это, во-первых. Во-вторых, я не зря периодически, значит, вспоминаю о предках и вспоминаю о тонком мире. Я уже много раз говорил, ангелы-хранители у каждого есть. Они есть не только у человека, они есть и у государства. Вот, например, у человека это 7 поколений ваших предков, вот лично ваших. Но не все, а те, о которых вы помните, о тех, которых вы вспоминаете. Да? Не нужно ходить в церковь, вы вспоминать должны, помнить о них должны. Понимаете? Еще раз говорю, тонкий мир существует, он доказан наукой. Хотите вы это, не хотите. И там, где пролилась кровь русских людей, где была русская земля, она должна быть русской землей, а не чьей-то. Благодаря 6 подонкам, блин, которые посидели там, как бы нам своровать. Блин. Виталий. Корона спрашивает. А, нет, реплика. Для меня очевидно, что все мифы об Аляске, которые вы перечислили, к ним приложил прямую руку Запад, в том числе и пресловутый Сорос. Ну, к сожалению, к огромному, у нас сегодня и учебники сделаны с участием фирмы Сороса, и грантики. Вот. Грантик ведь не обязательно перечисляется сюда и потом получить там... И агент. Можно выехать на Запад, прочитать типа лекцию и получить денежки. И все. И никто не прикопается. Вообще никак. Так что Сорос работает очень хорошо. Да? Вот. А насколько это работает, вы можете видеть по небратьям. 30 лет других учебников и, пожалуйста, полная ненависть. Всего 30 лет. Один народ, разделенный на части. Вот так работают учебники от Сороса. Виталий. Вопрос от Александра Золина. Поделитесь, пожалуйста, вашей методологией исследования. Где вы берете материалы и как с ними работаете? В открытом эфире? Ну, я чуть-чуть скажу. Не готов я озвучивать все факты в открытом эфире. Есть тема. Строится костяк темы. Значит, то есть, знаете, как вот в аналитике. 1, 2, 3, 4, 5. Вот это идет за этим, как бы, да? Если вы заметили, лекция у меня идет по каким-то главам. Там часть об этой, часть об этой, часть про это. Дальше каждая часть ищется в научных работах, значит, в русскоязычных, в англоязычных. Вот, значит, у меня есть какие-то, ну, скажем так, возможности что-то где-то почитать. Чаще всего почитать в электронном виде. Закрытые ссылки никто не отменял. Ну, то есть не те, которые по Гуглу, как бы, да? Вот. Дальше есть книги, следующий, как бы, уровень, как бы, да? Книги тех, кто об этом писал. Вот. Там, может быть, есть какие-то интересные факты, которые нужно проверить на первом уровне. Ну и так далее. Дальше все это складывается, сортируется. Времени просто уходит очень много, но, в принципе, получается вот такой факт на факт, на факт, на факт. Естественно, каждый факт должен быть проверен. Вот. Если, например, я говорю о бюджете, то я нахожу бюджет. Бюджет Российской империи за там такой-то год, да? Вот он есть, пожалуйста, вот в сканированном виде его можно посмотреть. Берешь его, пролистываешь, да, там, о чем написано. Вот, смотришь, ага, это есть или этого нет. Все понятно, да. Например, по тем же железным дорогам, там есть отдельные строчки, там, все. То есть, да, то же самое по бюджету РАКа, как бы, да, там. Все бюджеты российско-американской компании недоступны. Там, за исключением пары лет, они все есть. Вот, их можно посмотреть. И вот так все это собирается, потом все чистится, приводится в общий порядок, получается лекция. Собственно говоря, и книга пишется точно так же. Да, у меня упор идет на факты, если вы заметили. Факты, факты, факты. Именно поэтому меня практически невозможно опровергнуть. Ну, потому что, а чем? Да, так сказать, осуждениями, разглагольствованиями. А вот читайте наш учебник, засуньте вы его в одно место, ваш учебник. Виталий. Валентин спрашивает, на ваш взгляд, Дмитрий, возможно ли начать официальную судебную кампанию по возвращению Аляски или же денежной компенсации за многолетнее пользование ею? Спасибо. Ну, я уже сказал в конце, что любой американский юрист, или не только американский, да, будет просто счастлив, потому что это имя в истории, понимаете? Вот. Значит, наших я не знаю. Вот, и не верю, честно говоря, да. А эти за деньги порвут свой родной звездно-полосатый на тряпочке. Просто. Вот. То есть сначала должна быть юридическая, понятно, подоплека. Но еще раз подчеркиваю, должно быть желание с нашей стороны, которого на сегодняшний момент нет. Виталий. Лилия Гаврюхина. Реплика. Уважаемый Дмитрий Витальевич, благодарю вас за лекцию. Здравия вам и вашей семье. Спасибо. Следующий вопрос от Светланы Кирюшкиной. Благодарю вам, Дмитрий. Ваши труды да помогут пробуждению нашего народа. Осознанию величия предков наших. Берегите себя. Спасибо, я пытаюсь. Анатолий Подкова. Как вы считаете, в чем основные причины продажи Аляски? Алчность, предательство Романовых, которым было глубоко наплевать на Россию. Их алчность, их и их банды, которые вокруг них была, вот, которые воруют, даже не понимают, что они делают. А потом, когда их начинают расстреливать, восставший народ, они так изумляются. А что это народ на революцию поднялся? Они искренне не понимают. Они же небожителями себя считают, понимаете? И это повторяется, причем регулярно. То есть сначала обгадить всю страну, а потом так удивляться, когда восставший народ тебя расстреливает. И получается потом подвал Ипатьевского дома. А с чего это вдруг? Хотя, знаете, чем больше смотришь и читаешь то, что сделали Романовы, не учебники гнилые, а настоящие факты. Господи, да их не только расстрелять. На кол нужно было сажать до седьмого колена. Ужас, что творится там. Там волосы дыбом просто встают. Вот эти 217 лет, 219 лет немецко-романовского ига. Еще тот кошмар. Виталий. Вопрос от Андрея. Дмитрий, здравия. А что за книга у вас на заднем фоне? Моя книга. Вообще-то, ну, одна должна быть известна, она до сих пор продается. Это книга хозяева, ну, полностью хозяева Великой Евразийской империи, выпуска 17-го года, вот та, которая темненькая, как бы, да, побольше размером. Она с 17-го года периодически, вторая версия, значит, допечатывается и продается, это делает издательство «Концептуал». А та, которая чуть поменьше, это самый первый выпуск этой книги, то есть той же книги «Хозяева Российской империи». Вот. Но, значит, это 15-й год, самый первый выпуск, она цветная, в отличие от второго выпуска. Это очень небольшой выпуск, он был сделан по, ну, скажем так, предварительному заказу. Он давно уже закончился, он, тут у меня пара экземпляров осталось, и все. Это первая версия. А третья версия в печати не вышла ни разу, она есть только на сайте. Все ее боятся выпускать. Вот. То есть вот первая и вторая версии. Вот. А новая книга еще в работе, называется она «Нить времен». А первые четыре главы ее есть на сайте. Их можно почитать в формате PDF. Это новая, совершенно другая книга. Ее здесь нет пока, но она еще не напечатана. Будет ли напечатана, не знаю. Посмотрим. Сначала закончить надо написание. Виталий. Корона. Дмитрий, вы говорите, что Романовы предатели. Так от каких территорий отказался Петр I? Прошу, прочтите цитату Петра I перед Полтавской битвой. Более ярого патриота Отечества нет. Благодарю. Давайте вы не будете повторять дерьмо учебников. Вшивое, поганое вранье учебников, вбитое в ваши головы. Что вы их повторяете? А подумать головой никак? Петр I, сын немецкого императора, с огромным флотом, пришедший на завоевание и захвативший северо-запад России, а потом которому предатели сдали Москву, после которого началось немецкое иго, он патриот, немецкая сволочь, залившая кровью всю Россию по колено. Из него такой патриот, как из дерьма пуля. Сын Фридриха стал патриотом. Ага. Виталий. Да, Дмитрий. И вопрос. От меня вопрос по СССР в частности. Кроме предательского акта продажи земли Аляски в 18 веке, был еще в 1990 году подписан договор о некой разграничительной линии Брейкера Шеварнадзе, министров иностранных дел. По результатам подписания этого договора, насколько знаю, значительные территории нейтральных вод и шельф, богатых нефтью, американцы также присвоили себе незаконно. Можете ли что-то пояснить по этой ситуации, по вот именно линии этой Брейкера Шеварнадзе? Что это? Тоже очередное предательство наших правителей или страх перед западными партнерами? Да нет никакого страха. Вот. Огромное количество высших должностных деятелей СССР, бывшего СССР, жили в этой стране и ненавидели ее лютой ненавистью. Вот просто лютой ненавистью. Значит, знаете, я вам приведу фразу одного чиновничка, бывшего помощника Чубайса. Он потом уехал в Америку, жил там лет 10, спустил все денежки и вернулся воровать снова обратно. Так вот, когда он приехал в Америку, он дал интервью в эмигрантской прессе, ну, в газетах, да? Там была шикарная фраза. «Я ненавижу Россию, я ей гадил, как мог». Это интервью по приезду в Америку. И вот они все вот эти вот, Яковлевы, Шеварнадзе и прочее. Горбачев просто дурак. Он предатель, но он дурак. А если быть абсолютно точнее, он подкаблучник. Всем руководила его украинка жена. Вот. Я приводил ее фамилию в лекциях, да? Если кто обратил внимание, как только она отправилась в ад, Горбачев сразу заткнулся. Все его идеи тоже заткнулись. Вот. А вот эти-то, ближайший круг Горбачеву, это предательство, это чистой воды предательство. Да, к сожалению, отдача территорий продолжается. Ну, это тема не этой лекции, да, но действительно подписаны целые кучи документов. И не только по рыбному промыслу, но и территориальных. Пусть не такие большие, но и территориальные уступки Российской Федерации за последние десятилетия тоже делал. Так, что бы об этом ни говорили, псевдопатриоты, территориальные уступки продолжаются. Виталий. Да, Дмитрий, благодарю за ответ. На этом вопросы наши закончились. Наш эфир подходит к завершению. Я благодарю вас, радиослушатели, за активное участие в нем. Благодарю, Дмитрий, тебя за то, что пришел к нам в гости в очередной раз и поделился важной и полезной информацией. И по нашей старой доброй традиции прошу тебя сказать несколько добрых, светлых слов, напутственных для наших слушателей и всех добрых людей, которые будут потом смотреть эфир. Хорошо, давайте так. Значит, как я уже говорил в конце лекции, шикарную цитату убитого Петра Столыпина про самосознание. Самосознание – это в первую очередь и взгляды, и территории, и опыт предков. Наши предки планировали всегда свое будущее на опыте прошлого. Сегодня, к сожалению, так сложилось, особенно последние десятилетия, что молодые люди из-за тупости родителей, из-за женского воспитания привыкли с рождения к жизни без проблем. Очень многие разучились думать. Есть понты, есть выпендреж, но нет ни мозгов, ни знаний. Вот такая жизнь одним днем, она разрушает личность и очень быстро закончится. Распадется семья, уйдет здоровье, вырастут долги, и завтра вы будете в дерьме по уши. И иммиграция куда-нибудь благословенная не спасет. Если вы видите, что творится в мире, не спасет. Молодые кнопкотыки, осознайте, пожалуйста, баранов режут. Баранов всегда режут. И вы или сможете выйти из стада и станете людьми на своей земле. Вернете аутентичность рода русов, чего я вам от души желаю. А не сможете — сдохните. Вас просто утилизируют. Согласно заветам глобалистов, у вас простой выбор. Либо стать русичем, либо сдохнуть. Выбирайте. Виталий. Дмитрий, благодарю тебя за напутствие. На этом добром слове я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей, 13 апреля 2023 года, на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Аляска, 1867 год. Воровство, предательство или глупость». Вел эфир Виталий Петров. В гостях у нас был писатель, историк, аналитик Дмитрий Белоусов. Управлял эфиром Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. И если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Быть добру. Счастливо. Народное славянское радио. Для пытливых умов.